Глава 4. Игра в кошки-мышки. Я шел медленно, чертыхаясь про себя и постоянно сверяясь с детектором. Заходящее солнце, на удивление, сильно пекло, и это не давало сосредоточиться. В голову лезли самые разные, порой совсем уж дурацкие мысли, не имеющие никакого отношения к происходящему. За последние пару часов количество аномалий на нашем пути неуклонно возрастало, и это начинало пугать. По-настоящему. Из-за страха оступиться и совершить ошибку идти приходилось намного медленнее запланированного. Шаг, шаг, еще один, взглянуть на детектор, кинуть болт, внимательно проследить траекторию его полета и сделать очередной шаг. И все повторялось вновь. В какой-то момент даже невольно забываешь об опасности, все происходящее превращается в глупую монотонную игру. Со временем перестаешь то и дело поднимать голову и смотреть вперед перед собой, фокусируя взгляд только на серой земле под ногами. Невольно расслабляешься и совершаешь ошибку. Когда я уже занес ногу для очередного шага, то запоздало подумал, что стоило бы перестраховаться и кинуть болт. Уж больно подозрительно выглядел этот безобидный клочок земли. Что это было? Невнимательность? Невезение? Или простая чрезмерная самоуверенность, сгубившая не один десяток сталкеров? Воздух прямо передо мной подозрительно колыхнулся, по нему прошла слабо различимая рябь, а после раздался тихий приглушенный хлопок. Если бы не танк, ухвативший меня за плечо и резко потянувший назад, то лишиться мне ноги. Но и этот безобидный на первый взгляд хлопок был далеко не последним сюрпризом. Одна разрядившаяся аномалия побеспокоила другую, и те, будто костяшки домино, по очереди запоздало среагировали на мое вторжение. Мы замерли, завороженно разглядывая открывшуюся нам панораму. Пустой на первый взгляд участок местности, при более внимательном рассмотрении, весь аж искрил от немыслимого количества электр. Легкие полевые вихри, явный признак находившихся где-то поблизости воронок, гоняли по полю сухую листву и мелкий мусор. Раскаленный горячий воздух, идущий от жарок, обжигал лицо, заставляя облизывать пересохшие губы и непроизвольно тянуться к фляжке с водой. Готов поклясться, такого раньше никто из нас не видел. И, наверное, не только у меня одного в голове всплыла старая сталкерская байка о полях смертельных аномалий и несметном количестве артефактов, ждущих своего героя. «Ты видел раньше нечто подобное?» — шепотом произнес механик, словно боясь спугнуть наваждение. «Я не об аномалиях, точнее и о них, но взгляни на детекторы!» Оторвав взгляд от этого смертоносного великолепия, я глянул на экран детектора. В первую секунду показалось, что у меня что-то со зрением. Попытка закрыть рукой экран от солнечных лучей, чтобы картинка стала более четкой, ничего не изменила. Оборудование исправно работало и уверяло, что в округе не найдено ни одной аномалии. «Во имя черного сталкера, что здесь происходит?» Я поочередно окинул взглядом детектор друзей, желая убедиться, что глубоко заблуждается не только моя электроника. «Такое вообще возможно? Хотя бы теоретически?» «Годы, проведенные в зоне, дают полное право утверждать, что теоретически возможно все, но...» Такое даже сложно представить. Взволнованный друг переводил взгляд с экрана детектора на поле аномалий, словно боясь поверить в происходящее. «Пророк, ты только представь! Что, если это какие-то новые виды аномалий? Мы не готовы к подобному. Это как лишиться зрения и слуха. Детекторы, они ведь фиксируют общие данные, поступающие из окружающего мира. Температуру, скорость ветра, давление, радиационный фон, общие параметры излучения и прочее. Анализируя эту информацию, они выделяют участки, где эти показатели резко меняются, а уже потом сверяют их с библиотекой аномалий и помечают тот или иной участок определенной меткой. То есть, если данные, поступающие на детектор, не подходят ни к одной из категорий библиотеки, то устройство все равно даст понять, что там что-то есть, но классифицировать это невозможно. А тут совсем ничего, понимаешь? Мы чувствуем горячий воздух, видим вихревые потоки, но детекторы этого не фиксируют. Как будто мы все спятили или видим... «Мираж», — закончил я за механика. «Очень реалистичный и правдоподобный мираж». «Но это невозможно. Ну, не контролер же...» Не договорив, я поежился и огляделся по сторонам. «Нет, мы просто сами себя накручиваем. Бред!» «А ты сходи, проверь. Пощупай, так сказать!» — хохотнул танк, внимательно слушая наш разговор. «Если у тебя задница загорится, то это точно не мираж, и мы туда ни за что не сунемся!» Я окинул друга холодным взглядом и только тогда случайно обратил внимание на психа, который, оказывается, совсем не бездействовал. Пока мы обсуждали ситуацию, сталкер осторожно приближался к замершему поблизости трамплину. Первым желанием было окрикнуть его, но я сдержался и жестом заставил замолчать танка, который уже хотел было открыть рот. Когда псих приблизился к аномалии почти вплотную, он остановился и медленно вытянул вперед дрожащую правую руку. В этот момент все внутри меня кричало об опасности. Хотелось ухватить парня за шиворот и сначала оттащить на безопасное расстояние, а потом детально объяснить, что не стоит совать пальцы куда попало. Но я даже не пошевелился, внимательно наблюдая за происходящим. Боец замер с вытянутой рукой у той черты, что сейчас разделяла жизнь и смерть. Левая рука психа скользнула по поясу, и он вытащил из специального контейнера один-единственный болт. Сталкер вдруг обернулся, наверное, почувствовав прикованные к нему взгляды, и посмотрел мне прямо в глаза. В его взгляде читалось любопытство, непонимание, растерянность, все что угодно, но только не страх. И это при том, что стоило ему сделать всего-навсего одно неправильное движение, и он труп. Псих отвернулся, и последнее, что мне удалось отметить — насмешливую улыбку на его лице. Или мне показалось? Парень подбросил болт в руке и резким движением метнул его точно в центр аномалии. Все произошло настолько быстро, что я не смог различить дальнейшую траекторию полета болта, но результат не заставил себя долго ждать. Ударная волна, распространившаяся из центра трамплина, не только откинула руку психа в сторону, но еще и оттолкнула его назад с такой силой, что тот едва устоял на ногах. Все тут же, как по команде, кинулись на помощь к испытателю. «Ну ты дал!» — хлопая по спине психа, произнес танк, оставшись довольным зрелищем. «Мужик! Настоящий сталкер! Смотри, механик, и учись! Он настоящий боец! Не то что ты, теоретик, блин, фигов!» «Замолкнися! Отстаньте от парня, ему и так досталось!» Я отстранил плечом танка и внимательно посмотрел на нашего героя. «Псих, ты идиот! Зачем?» «Зато теперь мы знаем, что это не мираж и не контролерские шутки», — заявил боец, смотря мне прямо в глаза. Да уж, самоуверенность этого парня поражала. «Достаточно было бросить болт. Надо было удостовериться лично. Я ощутил на себе ударную силу аномалий, а не настоящие». «Поздравляю, боец. Ты, конечно, молодец, но полный псих. В будущем постарайся обойтись без подвигов. Мне не хочется терять бойца и ставить под угрозу всю операцию». «Договорились?» Я протянул ладонь, и мы обменялись рукопожатием. От меня не ускользнула маленькая деталь. Как бы псих ни старался, но все же рефлекторно отдернул руку. «Больно? Поблажек особых не жди. Сам виноват. Никто тебе приказ рисковать жизнью не отдавал». Боец измученно улыбнулся, давая понять, что и не собирался спорить. Медленный, осторожный шаг вперед, беглый взгляд по обманчиво пустому, но смертельно опасному окружающему пространству. Ладони вспотели, жажда сводит с ума, все тело напряжено, нервы натянуты, как струна. Хочется сказать хоть что-то, дабы нарушить эту давящую гробовую тишину, но все молчат, потому что понимают, чем это чревато. Когда опасность повсюду, больше всего на свете хочется закрыть глаза и позабыть о десятках смертельных ловушек, что подстерегают тебя на каждом шагу. Но непреклонный разум раз за разом не перестает напоминать, что любая, даже секундная поблажка может иметь серьезные последствия. Словно в доказательство моих мыслей, небольшое темное пятно прямо передо мной чуть-чуть сдвинулось в сторону. Воронка пришла в движение. Замерев, я тяжело вздохнул. Это происходило каждые несколько минут. Аномалии медленно двигались, следуя по только им самим ведомой траектории. Блуждающие аномалии не были открытием, но никогда прежде нам не приходилось встречать их в таком количестве. мы словно угодили в огромный пульсирующий сгусток аномальной энергии, что продолжал видоизменяться прямо на наших глазах. Найдя безопасный путь, я медленно двинулся вперед, выверяя и просчитывая каждый шаг. Все предельно просто. Если погибну сам, то обреку на смерть всю команду, идущую следом. Аномалии настолько тесно соприкасаются друг с другом, что не остается сомнений. Мое бездыханное тело, или то, что от него останется, станет причиной цепной реакции. Но отступать уже попросту некуда. Никто из нас не уверен, что выход отсюда вообще существует. Аут Винцере, аут Мори. Победа или смерть? Со щитом или на щите? «Пророк, а что, если они отрежут нам путь к отступлению?» — спросил псих, следовавший прямо за мной. Механик, идущий следом, тяжело вздохнул, но промолчал. «Если не удастся найти выход, то будем ждать. Истории известны случаи, когда сталкеры целыми днями сидели запертыми аномалиями в каких-нибудь помещениях. Это не самое страшное, что может случиться. А если...» — хотел было еще что-то спросить парень, но толчок в спину не дал ему договорить. Мы бродили в аномальном лабиринте уже около часа. По лицу ручьями бежал пот, сил оставалось все меньше, а выхода, видно, не было. Хуже всего выглядел псих. Он был мертвенно-бледен, под глазами появились черные круги, и каждый шаг ему давался с все большими усилиями. Так долго продолжаться не могло. Чем дальше, тем больше вероятность, что кто-нибудь из нас оступится, а значит, погубит всю группу. «Всем стоять!» — объявил я, оглядываясь вокруг. — Боюсь спрашивать, но... — Мне кажется, или мы ходим кругами? — Дважды, — выдохнул обессиленный псих, прикладываясь к почти пустой фляжке с водой. — Тогда мы пришли. Я скинул рюкзак и бросил его под ноги психу. Другого выхода я не вижу. Всем оставаться на своих местах, что бы со мной ни случилось. Если что, выбирайтесь отсюда. Механик за старшего. При этих словах последний отвел глаза в сторону. Танк сокрушенно покачал головой, но слава черному сталкеру промолчал. Ну а псих так и остался стоять с фляжкой в руках и смотреть мне вслед. Я сделал несколько шагов вперед и замер перед скоплением нескольких аномалий. Если мы рискнем и пройдем мимо них, то покинем этот замкнутый аномальный лабиринт и сможем двигаться дальше. Если нет... Что ж, мне уже в любом случае будет все равно. Преодолеть незримую стену, отделяющую нас от цели, можно было лишь в одном месте. Здесь, прямо передо мной, где небольшое расстояние между двумя жарками давало маленькую, но все-таки надежду на то, что нам удастся выбраться. Скажи кто-нибудь раньше, что мне придется заниматься чем-то подобным, я бы искренне посмеялся над ним. Сейчас мне было не до смеха. Если учесть, что аномалии находятся в постоянном движении, то шансы выжить стремятся к нулю. Стоит ли так рисковать? Да, когда риск оправдывает средства. Ступив между аномалиями, я замер, пытаясь понять, изменилось ли хоть что-то в их поведении. Если успеть заметить момент начала их сближения, то, может быть, еще удастся вырваться из горячих объятий. Глаза начинали болеть от перенапряжения, а пот градом стекал по лицу, отчего на губах был неприятный солоноватый привкус. Шаг, еще один. Еще и еще. Половина пути была пройдена, и теперь сомнения были излишни. Если аномалии придут в движение, то я не успею ничего предпринять. Удача или злой рок? Слепое везение или всего лишь насмешка фортуны? Облако горячего воздуха над одной из аномалий колыхнулось в мою сторону. Что это было? Предупреждение? Она почувствовала мое приближение... Или это разыгралось воображение? Не сводя глаз со странной жарки, я прошел еще чуть дальше. Оставалось всего ничего, и еще совсем чуть-чуть. До сих пор не могу понять, в какой же момент аномалия пришла в движение. Помню лишь холодную мысль об опасности, что кольнуло сознание, и липкий страх, сковавший все тело. Не отдавая себе отчета в происходящем, я рванул вперед, скидывая секундное оцепенение. Сзади послышался тихий хлопок и гул рвущегося на свободу пламени, но почти сразу же его заглушили восторженные крики друзей. В глазах на секунду потемнело. Вдруг стало непомерно тяжело ровно стоять на ногах. Хотелось упасть и... Обхватив лицо руками, я рассмеялся. Все тело било мелкая дрожь, отчего со стороны, наверное, казалось, что я впал в истерику. «Все нормально?» — донеслось до меня, и я обернулся, встречаясь взглядом с взволнованным механиком, что стоял почти рядом, если не брать в расчет разделявших нас смертельных аномалий. «Все в порядке. Хочешь — верь, хочешь — нет, но на этой стороне намного спокойнее. Кто следующий?» «Псих. Если что-то случится, то танку понадобится проводник. Ты сможешь его вывести». Я внимательно посмотрел на аномалии и на тот узкий проход, через который мне только что удалось проскользнуть. Расстояние вроде бы осталось прежним. «Жаркие. Они двигались, когда я шел?» «Нет, я не сводил с них глаз». Друг внимательно посмотрел мне в глаза. «Тебе показалось. Ты просто устал». Я вымученно улыбнулся и махнул рукой психу. Не было сил даже просто удивляться происходящему. Новичок медленно и осторожно, но в то же время спокойно и без приключений прошел между аномалиями. Ничего не случилось и с танком, хотя за него я переживал сильнее всего. Он был крупнее любого из нас, а значит, и пространства для маневра у него не было вовсе. В жарке вообще никак не проявляли себя, позволяя спокойно проходить мимо. Механик пошел последним, предварительно перекинув через невидимую преграду наши рюкзаки. «Готов?» — спросил я друга, стоявшего у самой границы. «Не стоит задерживаться. Кто знает, что может произойти?» «Что-то не так?» «Нет, все нормально. Просто... Если что... Ну, я понимаю, сейчас нет времени, но... Просто заткнись и иди. Все будет нормально». «Ты для меня всегда был не только наставником, но и лучшим другом», — закончил мех и сделал шаг в проход между аномалиями. Мы оцепенели, молча наблюдая за каждым его движением, а он, наоборот, старался нас не замечать. Механик прошел уже половину пути, когда одна из аномалий, та самая, что перепугала меня до смерти, пришла в движение. Танк выругался в голос и сделал непроизвольный шаг вперед, прекрасно понимая, что помочь ничем не может. Я лишь обессиленно сжал кулаки, чувствуя, как кровь застучала в висках. Механик не последовал моему примеру и не побежал, а наоборот, замер, не двигаясь. Неужели это правда? Неужели аномалии обладают разумом и могут чувствовать приближение людей? Жарко будто издевалась над своей жертвой. Она замерла сразу после того, как напарник перестал двигаться. Секунды тянулись мучительно медленно, а все вокруг продолжали напряженно наблюдать за игрой между человеком и зоной. Общее бездействие нарушил псих. Отойдя в сторону от нас и встав недалеко от аномалии так, что теперь все трое — механик, Жарко и он сам — находились на одной линии. Парень старался не привлекать к себе внимания, и никто, за исключением меня, даже не смотрел в его сторону. Левую руку псих положил на подсумок для артефактов и закрыл глаза, словно впав в транс. Не в состоянии ничего изменить, я продолжал обессиленно наблюдать за происходящим. Долго так продолжаться не могло. Механик, наконец, взял себя в руки и вновь медленно двинулся вперед. Но стоило ему сделать лишь шаг, как Жарко тут же рванулась к нему навстречу. Рванулась и тут же остановилась, будто натолкнувшись на невидимую преграду. Такое я видел впервые. Аномалия словно вибрировала, то чуть-чуть двигаясь вперед, то возвращаясь назад и начиная все сначала. Напарник, не желая больше испытывать удачу, бросился бежать, покидая опасный коридор. Стоило ему ступить на безопасный клочок земли, и Жарко тут же словно порвала невидимые путы, рванувшись на то самое место, где он находился всего секунду назад. Но все уже было кончено. С нас тут же спало оцепенение. Танк кинулся к упавшему на колени меху, пытаясь привести того в чувство и что-то втолковать. Псих же, наоборот, покачнувшись, но устояв на ногах, резко развернулся и отошел чуть в сторону, словно ничего и не было. Когда я приблизился к нему, он спокойно смотрел на горизонт, туда, где уже почти наполовину скрылся красный диск заходящего солнца. «Любуешься пейзажем?» — я окинул напарника изучающим взглядом. Все было как всегда, лишь лицо немного бледнее, чем обычно, и левая рука, на которой были отчетливо видны вздувшиеся вены, чуть дрожала. «Что-то не так?» — парень, непонимающий, слегка виновато посмотрел на меня. «Что это было?» «Где?» Он оглянулся по сторонам, будто и вправду надеялся увидеть поблизости нечто необычное. Я не сводил с психа взгляда, и ему пришлось посмотреть мне в глаза. Вот только этот взгляд мне не понравился. Он был каким-то насмешливым и самоуверенным. «Скат!» — тихим голосом отозвался наш новый напарник, вновь посмотрев на горизонт. «Всего лишь навсего кровавый закат. Красиво, правда?» Глава 5. Слепое предзнаменование. «А вот хрена тебе!» — говорю я ему. «И как засажу из подствольника! Но эта тварь тоже не пальцем делана. Короче, контролер на нас как всю свою ораву натравит, но мы и начали пляску смерти. Ох, и поработала тогда моя детка!» Танк с улыбкой погладил свой пулемет. «Не меньше полусотни тварей положила». «Там их всего не более двух десятков было», — усмехнулся механик, но уязвленный рассказчик лишь отмахнулся. «Я всегда знал, что у тебя проблемы с математикой. Ну, чтоб такие!» «Да пошел ты! Сам-то только гораз, что...» «Заткнулись оба!» — вяло бросил я, усаживаясь поудобнее у костра после внеочередного осмотра периметра лагеря. И угораздило же так вернуться прямо к самому разгару беседы. До того, как мех влез в разговор, танк травил психу разные байки, правдивость которых была под большим сомнением. Любил наш сказочник порой приукрасить, а когда находился благодарный слушатель, то его совсем несло, и он мог часами во всех подробностях рассказывать истории, выдумывая их прямо на ходу. И надо сказать, что это у него неплохо получалось. Так что, если бы не его сила, носить ему кличку «Сказочник», ну или, на крайний случай, «Трепло». Шутки шутками, а кто знает, как бы повернулась его судьба, не сунься он в свое время в зону. Может, был бы уже признанным писателем-фантастом. «Ну и как там?» — механик подкинул в костер сухих веток, не давая тому потухнуть. «Сейчас не лето, и ночи в зоне холодные, так что совсем без костра никак. Но дым и пламя — это лишний риск огрести неприятностей, порой несовместимых с жизнью. Садись ближе, согрейся, а то за ночь льдом покроешься». «А нашему железному фениксу не привыкать!» — танк похлопал меня по плечу. «Как ты там всегда говорил, руки должны быть чистыми, а сердце холодным?» «Чистый ум и холодное сердце», — поправил я друга. «Руки в зоне чистыми не бывают». А ситуация, ребятки, впрямь хреновая. В округе не видно ни одного более-менее надежного укрытия, где можно было бы спокойно переночевать. Разбивать лагерь в поле, рядом с лесом, — не лучшая идея. Но разве есть варианты? Был бы день, а так... Я лишь махнул рукой. «До реки тут недалеко, так что мы, скорее всего, в нужном квадрате. Точнее сказать не могу. Те немногие ориентиры, о которых говорил Воронин, ночью искать бесполезно. Придется ждать утра». «Может, и не придется искать никакие ориентиры». Механик кивнул на прямоугольный металлический кейс, лежащий рядом с ним. «Не зря же псих с танком эти сумки по всей зоне таскали». Повисла пауза, и все, как по команде, уставились на загадочный кейс. Танк даже придвинулся ближе к механику. Я взглянул на часы. 13:01. По меркам обычного человека ждать не так уж и долго. 5 часов только и хватит, чтобы слегка вздремнуть. Но по законам зоны, здесь, посреди неизвестной территории, где в округе полно тварей, желающих добраться до твоего горла, пережить это время будет не так-то просто. Повстречаться мне с контролером на узкой тропинке, если я преувеличиваю. «Псих, ложись-ка ты спать и начинай смотреть прекрасные сны. Завтра от нас всех потребуется показать все, на что мы способны. Танк, ты обходишь территорию по периметру, и не дай бог тебе не заметить даже какого-нибудь полудохлого тушкана. От костра далеко не уходи. Если что-то серьезное, сообщай по громкой связи. Или ори благим матом. Ну а если полное дерьмо, то пали без предупреждения. Вопросы есть?» Парни переглянулись и медленно, с неохотой, но все же зашевелились. Когда танк удалился на приличное расстояние, а псих демонстративно улегся к нам спиной и вроде бы даже задремал, я внимательно посмотрел на механика. «Показывай, Кулибин, что там за 8-е чудо света у тебя в волшебном сундучке?» «Зачем парней разогнал? Им бы тоже было интересно. Да и полезно. Насмотрится еще. А вот споры и дебаты о полезности этой штуки нам сейчас не нужны. Так что не томи, показывай, и давай тоже на боковую. Тебе следующему дежурить». Друг хитро улыбнулся, понимая, что сумел таки меня заинтересовать, и закурил, нарочито медленно доставая сигарету из пачки. Вообще-то на таких серьезных заданиях, как сейчас, порой и курить запрещалось. У некоторых тварей очень чуткое обоняние. Сигаретный дым многие из них научились безошибочно выделять среди всех остальных запахов. Однако сейчас я промолчал, лишь недовольно хмыкнув. Механик поставил кейс на колени, ввел код и, наконец, щелкнул замками, откидывая крышку. В свете костра мне не сразу удалось разглядеть содержимое этого чудо-ларца. Точнее, разглядеть-то удалось, но вот понять, что это такое, не получалось до тех пор, пока напарник не выложил содержимое на землю. «Ну, какие есть мысли?» — осведомился друг, открывая второй кейс поменьше, который оказался переносным пультом управления, оснащенным двумя небольшими экранами. Пальцы механика привычно пробежали по клавиатуре, и, о чудо, экраны слабо засветились, а прибор, стоящий на земле, тихо загудел и медленно, как будто издеваясь надо мной, поднялся в воздух на уровень глаз. «Твой личный самолет? Тебе не кажется, что он тебе не по размеру?» «Очень смешно. Это новейшая улучшенная военная разработка радиоуправляемого дрона СК-71В. Такого добра у нас пока единицы, но, надеюсь, скоро удастся наладить поставки». «Очень мило», — произнес я, внимательно разглядывая машину, парящую в воздухе. Вообще-то, на первый взгляд, он больше походил на маленькую копию самолета вычурной формы, отдаленно напоминающего все эти корабли пришельцев из фантастических фильмов. Никакого оружия разглядеть не удалось, но меня все равно не покидала уверенность, что уж такая высокотехнологичная игрушка никак не может оставаться беззащитной. Но, как ни крути, уважение это чудо вызывало, и мне хотелось поскорее увидеть его в действии. «На что он способен?» — наконец спросил я друга, которому тоже не терпелось поведать мне о своей работе. «Это не боевая версия», — смутился мех. «Оно и понятно. Неприятно самому поливать грязью предмет своей гордости. Зато тут используется новейшая технология, позволяющая дрону почти бесшумно подниматься высоко над землей. Еще имеется довольно хитроумная система маскировки, в которой я, если честно, и сам до конца не разобрался. Короче, Кулибин, бесшумно удирать в небо и мастерски маскироваться — это хорошо, но дальше-то что? Камнем падать на головы противников? Поздравляю, в зоне появилось наидобрейшее привидение с мотором. Знаешь, а в чем-то ты даже прав. Дрон и вправду больше похож на привидение, чем на боевого робота, кем он по сути и не является, — удивил меня друг. Нет, кое-какое вооружение у него имеется, но он создавался в первую очередь для шпионских целей. Дрон, поднимаясь высоко над землей, может длительное время вести видеозапись своего патрулирования. Мы, в отличие от военных, не имеем доступа к спутникам, так что подобные технические изыски нужны нам, как воздух. Конечно, при необходимости дрон может помочь огнем с воздуха, но не таким сильным, как хотелось бы. Но согласись, столь неожиданная для врага атака может стать последним сюрпризом в его жизни. Тогда почему мы не начинаем ими активно пользоваться? Зачем рисковать людьми и посылать их в разведку, если можно просто рассылать по зоне подобные консервные банки с вентиляторами? Я повторюсь, это улучшенная версия, но не идеальная. Она еще находится в процессе активного тестирования и доработки, так что... Мы в какой-то мере первопроходцы-испытатели? Можно и так сказать. Первые разработки в этой области появились довольно давно. Скажу даже больше, уже успело смениться первое поколение подобных машин. Те пробные версии были настолько неуклюжи, сложны в управлении и требовали слаженных действий нескольких человек. А теперь посмотри, каков прогресс. Механик с победоносным взором посмотрел на меня, но я не разделял его гордости. Чтобы использовать дрон, не нужно изучать тонны макулатуры. Я сам в одиночку могу управлять им. Но это еще не предел. Даже этот прототип почти идеален там, по ту сторону кордона. Но в зоне почему-то возникают определенные трудности. До конца неизвестно, что именно вызывает сбои в программе, но факт остается фактом. Управлять подобными штуками можно лишь с близкого расстояния, когда связь между машиной и пультом управления максимальна, и дрон находится под постоянным контролем. Но даже в этом случае срок службы машины сокращается в сотни раз. А разве производитель не дает пожизненной гарантии? Зря извишь, пророк. Это техника будущего, нашего с тобой будущего. В будущем, где в пекло лезут машины, сталкерам нет места, — осадил я друга. Значит, ты хочешь провести полевое испытание и попытаться установить причину помех? Не только. Этот дрон начинен такой аппаратурой, которая ни мне, ни тебе даже не снилась. Не буду вдаваться в подробности, но с его помощью мы сможем, например, определить пустоты в земле. Ну же, думай, пророк!» «Лаборатория!» — наконец дошло до меня. «Механик, ты гений! Если у этой штуки все получится, это сильно облегчит нашу задачу. Вот видишь, а ты называл дрона консервной банкой. А пусть он обидится на меня!» — я примиряюще улыбнулся. «Когда собираешься приступить к поиску лаборатории?» «Уже!» Напарник сверился с показаниями датчиков и, судя по выражению лица, остался доволен. «Опрос устройства и проверка целостности системы прошла на отлично. Можем приступать. Я задам дрону маршрут следования, и каждый час он будет присылать подробный отчет о проделанной работе. К сожалению, здесь не все так отлажено, как хотелось бы, так что для полной уверенности тесты придется повторить. Но я готов поспорить, что к утру мы будем точно знать, куда двигаться. Если, конечно, эта лаборатория еще до сих пор существует. Типун тебе на язык. А консервной банке — удачи. Видит черный сталкер, если ей все удастся, с меня... А что она употребляет?» Друг недвусмысленно хмыкнул и с головой погрузился в работу. Солнце было в зените и сильно пекло непокрытую голову. По лицу бежали струйки пота и ужасно хотелось пить. Казалось, сами легкие раскалились до чудовищной температуры, и с каждым вдохом огонь в груди разгорался все сильнее. Но, несмотря на это, спокойствие и уверенность в себе никуда не делись. Я твердо знал, куда идти. Моя цель, трубы ЧАЭС, были видны издалека, и сбиться с пути было невозможно. Вот только почему так тяжело вспомнить, где я нахожусь? С какой стороны приближаюсь к ЧАЭС и зачем вообще туда иду? Не знаю, но внутренний голос подсказывал, что моя цель именно там. Там разгадка всего, что беспокоило меня последнее время, что заставляло напиваться от бессилия и разбивать в кровь кулаки. Сейчас мне не нужен никто. Я у цели и смогу все исправить сам, без чьей-либо помощи. «Ошибаешься», — раздался спокойный, до боли знакомый голос в моей голове, и я остановился. Все начиналось сначала. Все как всегда. Но уж нет, на этот раз я не позволю кому бы то ни было все испортить. Ты смешон, и ты это понимаешь. Ты сам во всем виноват. Нет! — прокричал я, срывая с плеча автомат и нажимая на спусковой крючок, поливая свинцом пустоту вокруг себя. Я делал это не от злости, не в надежде поразить незримого собеседника. Я знал, что не смогу причинить ему вреда. От бессилия. Ты смешон. Ты сам вынес себе приговор и теперь лишь способен со стороны наблюдать за его исполнением. Но ты не сошел с ума. Никто не даст тебе такой возможности. Ты будешь помнить это всегда. — Будь ты проклят! Слышишь? Черт бы тебя побрал! — прокричал я в небо, затягиваемый свинцовыми тучами. За секунду они заволокли его, надежно спрятав за собой солнце. Раздался раскат грома, и вдалеке, там, у самых труб, пронизывающих насквозь небо, сверкнула молния. Мой незримый собеседник ничего не ответил, неожиданно замолчав и оставив меня наедине с разыгравшейся бурей. Дождь хлестал по лицу, сильный порывистый ветер мешал идти, поднимая в воздух клубы пыли и мелкий мусор, заставляя зажмуривать глаза. Но я все равно упрямо шел вперед, туда, где меня ждали ответы на мои вопросы, шел к сердцу зоны. Вдруг сильная вспышка молнии озарила все небо, она словно рассекла его напополам, обнажив то, что скрывалось за ним. Несмотря на резь в глазах, я смог разглядеть в воздухе вертолет и еле заметный ракетный след, тянущийся следом. Через секунду небо вновь озарилось ослепительно яркой вспышкой, раздался взрыв, и горящая винтокрылая машина, завертевшись волчком, стала резко терять высоту, оставляя за собой черный дымный след. Пилот до последнего пытался выровнять вертолет, но безрезультатно. Надеяться можно было только на чудо. Место падения вертолета осветила очередная яркая вспышка, и я, не раздумывая, кинулся к нему. В голове, вместе с пульсирующей болью, монотонно, вновь и вновь повторялась только одна фраза. «Только не так. Только не снова». С нечеловеческой быстротой я поднялся на невысокий пологий холм, что отделял меня от места катастрофы, и остановился, не в силах пошевелиться. Военный вертолет упал на бок, срезав винтом стоящее неподалеку молодое дерево, которое теперь слабо горело, наравне с пожелтевшей травой. Людей нигде не было видно. Оно и понятно, в такой катастрофе вряд ли кто-нибудь смог бы выжить. Вертолет был объят огнем, шансов выбраться из горящей машины не было. Худшие опасения имеют поганое свойство сбываться. Этого тебе не изменить. Никогда. Ноги и руки будто налились свинцом. Я упал на колени, не в силах больше сдерживать эмоции. Кажется, я заплакал. «Это ты убил их. Ты не смог предотвратить произошедшее. Ты во всем виноват. Так чего же ты хочешь? Неужели думаешь, что достоин большего? Так докажи! Вставай! Хватит искать виноватых! Найди в себе силы взглянуть правде в глаза, даже если это будет последнее, что ты сможешь сделать!» Сейчас голос уже не просто звучал. Он гремел, заглушая всю округу, пересиливая шум стихии и заставляя меня вздрагивать при каждом слове. Я открыл глаза и заставил себя еще раз посмотреть на место катастрофы. Тело вновь начала бить мелкая дрожь, руки и ноги отказывались слушаться. Но мне все-таки удалось подняться и сделать шаг по направлению к человеку, что замер около горящего вертолета, стоя ко мне спиной. Приближаясь, я пытался вспомнить, видел ли его прежде, но ничего не получалось. Что-то неуловимое, на первый взгляд маловажное и незаметное, каждый раз ускользало от моего внимания. «Эй, с тобой все в порядке?» Я приблизился достаточно близко, чтобы хорошо разглядеть человека. Мужчина, блондин, со светлыми выгоревшими волосами, ростом чуть ниже меня. Физически развит слабо, по крайней мере, так показалось на первый взгляд. Оружия при себе не имел, что было настоящим абсурдом для зоны. Одет он был в старую потертую военную форму без каких-либо знаков отличия. В общем, во внешности незнакомца не было ничего такого, что могло выделить его из сотни других таких же невзрачных сталкеров. Незнакомец никак не отреагировал на мою реплику, и я, наконец, решился. Снял с плеча автомат и направил его в спину парня. Былой ветеран, целящийся в неопасного, безоружного человека. Наверное, со стороны это смотрится смешно. «Без резких движений! Медленно повернись, или я буду стрелять!» «Пророк, что с тобой? С кем ты разговариваешь?» — услышал я удивленный голос механика сзади и обернулся. Они все были здесь. Псих, механик, танк. Все стояли и удивленно смотрели на меня. «Вы разве не видите его? Да вот же, посмотрите, вот он, передо мной!» Следуя непонимающему взору друзей, я повернулся к незнакомцу, понимая, что увижу. Пустота. Лишь догорающий вертолет и больше никого. «Этого не может быть! Он был здесь! Я слышал! Мне сказали! Он здесь!» «Кто сказал? Пророк! Успокойся! Все будет...» Мех не успел договорить. Вместо слов мне удалось разобрать лишь хрипы и какие-то булькающие звуки. Резко обернувшись, я боковым зрением успел заметить какое-то движение по ту сторону вертолета, но сейчас это было уже неважно. Механик. Он упал на колени, пытаясь зажать ладонями перерезанное горло, из которого обильно бежала кровь. Друг смотрел на меня непонимающим, удивленным взглядом, пытаясь что-то сказать. Но до меня доносились лишь нечленораздельные хрипы. Я кинулся к нему как раз вовремя, чтобы подхватить обессиленное тело, не дав ему упасть. Он все еще был в сознании, но взгляд был уже каким-то отрешенным, устремленным в небо. Его лицо, перемазанное собственной кровью, было искажено болью, губы продолжали шевелиться, шепча что-то нечленораздельное. Вскоре он начал биться в конвульсиях, а через секунду все уже было кончено. Дрожащей рукой я опустил ему веки и положил тело на землю, силясь отвести от него взгляд. Лишь нечеловеческий вопль, раздавшийся где-то поблизости, вернул меня в реальность. Вскинув автомат, я осторожно двинулся к источнику звука, обходя вертолет. Сначала мне удалось разглядеть психа, который лежал на земле со свернутой шеей и остекленевшим взглядом. Спустя пару секунд, проведенных в бессознательном состоянии, я заметил танка, сидящего около того самого обгоревшего дерева. Грудь друга была буквально изрешечена пулями и на первый взгляд представляла собой одну огромную рану. Кажется, меня вырвало. Слабость волнами распространялась по телу, руки непроизвольно выпустили автомат, ноги подкосились, а в голове была всего одна мысль. «Это я. Я привел их сюда. Я руководил квадом. Я во всем виноват». «Но как тебе на вкус такая правда?» — произнес хриплый голос над самым ухом, и он совсем не был похож на тот, что так долго сводил меня с ума. Я резко обернулся, но резкий удар в живот охладил мой пыл. Острая боль пронзила все тело. Меня словно вывернули наизнанку. Предательский крик вырвался сквозь плотно сжатые губы. Под ладонью, которой я закрывал живот, проступило что-то теплое. Оно заструилось между пальцами, медленно, по капле, падая на землю. Незнакомец с мощным захватом, как тисками, сжал горло. Я начал задыхаться, в висках гулко застучала кровь. Воздуха не хватало, перед глазами все поплыло, окружающий мир деформировался, принимая какие-то странные вычурные формы. Немногочисленный солнечный свет начал тускнеть. Окружение выцветало, теряя краски и навсегда погружаясь в непроглядную, неразличимую тьму. Но напоследок мне все-таки удалось разглядеть искаженное гримасой ненависти лицо нападавшего, и это вызывало у меня лишь улыбку. Каково это, умирая, улыбаться, глядя в свое собственное лицо? Резко сев, я обхватил горло руками, пытаясь скинуть несуществующие руки. Легкие все еще нестерпимо жгло изнутри, сердце билось с утроенной скоростью. Медленно приходило понимание, что это просто сон, всего лишь очередной кошмар. Нехотя, но такой реалистичный мир грез и сновидений все же отступал перед не менее суровой реальностью. Однако, несмотря на это, что-то все еще не давало мне покоя, что-то, что заставляло внимательнее оглядываться по сторонам и напряженно всматриваться в темноту. «Пророк, это ты кричал?» — раздался обеспокоенный голос танка и в лицо ударил свет фонарика. «Не знаю», — еле слышно прохрипел я. Во рту пересохло, так что даже ворочать языком было неприятно и больно. «Бог, мне приснился кошмар». «Это не он!» — раздался совсем рядом взволнованный голос механика, и тут же загорелся еще один фонарик, но на этот раз направленный не на меня, а куда-то за спину танка. Понимая, что происходит какая-то чертовщина, я вскочил с земли и, вскинув оружие, повернулся в направлении, куда указывал механик, включая налобный фонарь. Но стоило только лучу света выхватить из темноты психа, как тот сразу же выстрелил, выпустив короткую очередь. Запоздало сообразив, что целились не в нас, а в воздух, я с трудом подавил в себе желание открыть ответный огонь, а мои друзья уже кинулись на помощь психу. В этот самый момент, словно получив сигнал к действию, от верхушки ближайшего дерева отделилась нечеткая тень и камнем упала вниз. Мне удалось первым заметить опасность, и я, не раздумывая, нажал на спусковой крючок. Длинная очередь по диагонали полоснула монстр, который, издав душераздирающий вопль, вдруг завис прямо в воздухе. Но на этом чудеса не закончились. Махая растопыренными в разные стороны мощными крыльями, отдаленно напоминающая человека полутораметровая тварь стала быстро подниматься вверх, растворяясь в ночной темноте. Поспешно выпущенные вслед очереди ушли в молоко. «Твою мать! Только гигантских летучих мышей нам тут не хватало!» — процедила я сквозь зубы. «Бэтмены, черт бы их побрал! Вы слышали когда-нибудь о чем-нибудь подобном?» Никто не удосужился мне ответить, что было вполне предсказуемо. Окинув психа поспешным мимолетным взглядом, я отметил про себя, что парень вроде был в порядке. Испуганный взгляд и мертвенно-бледный цвет лица не в счет. «Все сюда! Живо!» — донесся до нас возглас механика из лагеря. «Какого черта он уже там делал? Ну и шустрый же он, зараза!» Когда мы приблизились к потухшему костру, то с удивлением обнаружили сидящего на земле друга, поставившего себе на колени пульт управления от дрона и с чудовищной скоростью стучавшего по клавишам. «Смотрите сюда!» Мех ткнул пальцем в один из экранов, на котором ничего не было видно, кроме светло-голубого фона. «Это изображение с термальной камеры дрона. А сейчас... Подождите! Вот, видите?» Он указал на маленькое пятно почти в центре экрана, подсвечивающееся слабым, еле заметным желтым цветом. «Та тварь теплокровная! Пусть даже температура ее тела очень низкая, мы все равно можем следить за ней!» «Сейчас, дайте мне еще пару секунд!» Друг опять застучал по клавишам, после чего картинка на экране стала изменяться. Желтое пятно быстро приближалось, увеличиваясь в размерах. «Готово! А сейчас самое интересное. Пророк, смотри внимательно, — произнес мех, нажав и удерживая одну из клавиш. Сначала ничего не происходило. Желтое пятно на секунду замерло посередине экрана, и вдруг откуда-то сверху до нас донесся оглушающий вопль, сквозь который почти невозможно было разобрать приглушенные выстрелы. С чудовищной скоростью пятно начало метаться по экрану из стороны в сторону, и по хищной улыбке друга я понимал, что там, высоко в небе, сейчас творится настоящий ад. Однако дальше тварь предприняла то, чего мой товарищ, похоже, совсем не ожидал. Наверное, поняв всю безвыходность ситуации, желтое пятно на экране сначала остановилось, а потом, наоборот, стало быстро приближаться, перейдя из бегства в лобовую атаку. Черт, много бы сейчас отдал, чтобы видеть это противостояние рукотворной машины и обезумевшего монстра. Механик пытался все исправить, но избежать столкновения все равно не удалось. По экрану пошли помехи, и судя по тому, что желтое пятно вдруг куда-то исчезло, твари удалось уйти. «Кажись, того! Отлеталась твоя консервная банка!» — усмехнулся танк, наблюдая за паникующим другом. «Ты скажи там, что в следующий раз ему чайник попрочнее поставили!» «Заткнись!» — по привычке огрызнулся механик. Судя по быстроте сменяющейся картинки, наш дрон сейчас волчком вращался в воздухе, пытаясь отыскать своего обидчика. «Это не он?» — выдвинул свою версию псих, указывая на нижнюю часть экрана. Секунда, и в центре опять появилось маленькое желтое пятно. Вот только на этот раз оно не увеличивалось, а наоборот, очень быстро уменьшалось. «Она ведь падает! Точно падает!» Мех так искренне радовался своей победе, что когда вдруг пятно окончательно исчезло с экрана, его глаза расширились, а на лице читалась растерянность и даже обида. Он в ту же секунду вывел на соседний экран какие-то огромные таблицы, сплошь заполненные быстро меняющимися цифрами и малопонятным текстом. «Этого не может быть! Можете мне не верить, но там вода! Внизу река Припять! Тварь ушла в воду!» «Ну и пусть тонет себе! Туда ей и дорога!» — махнул рукой танк. «Не похоже, чтобы тварь погибла. Скорее наоборот. Она специально ушла в воду». «Думаешь, они умеют плавать?» «Я не знаю. Все указывает на это». «Ладно, хватит путаться в догадках». Я обвел взглядом окружающие нас деревья. «Сейчас лично мне понятно лишь то, что нам чудом удалось избежать смерти. Не знаю и не хочу знать, что было бы, слетись на наш лагерь хотя бы парочка таких тварей». «Псих». Я внимательно посмотрел на парня, который, кажется, окончательно оклемался. «Может, стоит еще немного отдохнуть?» «Нет, я теперь глаз не сомкну». «Ладно, будь по-твоему. Сейчас еще раз все внимательно осмотрим, а после мы с психом заступаем на дежурство. Вы, парни, как хотите. Если сможете уснуть, то отдыхайте. Механик, пусть твой дрон тут покружит немного и возвращается к прежнему заданию. С Ворониным свяжемся позже. Боюсь, у меня для него не слишком приятные новости». Я в очередной раз окинул взглядом экран, на котором дрон все так же исправно выводил картинку, но не нашел никаких следов летающего монстра. Новый вид тварей — результат очередной мутации, что с пугающим постоянством происходит в зоне и делают местных монстров еще опаснее и смертоноснее. Каково наше место в этой эволюционирующей пищевой цепочке? Простая ли роль двуногого корма или нечто большее? И есть ли хоть маленький шанс прекратить все это? Здесь, в зоне, человек давно перестал быть хозяином. В последнее время мне все сильнее казалось, что цель долга — это просто очередная несбыточная мечта. Миф, которому так и суждено остаться таковым в наших воспаленных фантазиях. «Почти самый центр — поля падших», — сообщил механик неприятные новости, как только все собрались и принялись с неохотой завтракать. «Ты уверен? Твой геликоптер не может ошибаться?» Танк с недоверием посмотрел на пульт управления дроном. Мех лишь отрицательно кивнул и посмотрел на меня. В воздухе повисла неприятная пауза. Все даже жевать перестали, ожидая от меня окончательного решения. Прошел примерно час, как рассвело, и уже давно можно было выдвигаться в дорогу, но я почему-то медлил, не отдавая приказа. Механик с психом последнее время все чаще смотрели в мою сторону, словно хотели что-то сказать, но так и не решались. После ночных приключений остаток дежурства прошел на редкость спокойно. Наверное, к тому времени мы уже просто исчерпали всю порцию отведенных нам неудач. Пару раз я слышал странные шорохи, в какой-то момент даже удалось разобрать собачий лай и звуки какой-то возни, но ни разу никто так и не рискнул к нам приблизиться. И все было вроде бы хорошо, но из головы никак не шел приснившийся накануне сон. В зоне нередко снятся кошмары, но еще никогда они не были настолько реалистичны. Что это? Предупреждение? Или просто дурной сон, который следовало поскорее забыть? В нем странным образом смешалось мое прошлое и настоящее, но можно ли было его рассматривать с точки зрения будущего? Я давно перестал верить в случайности. Зона быстро учит обращать внимание на каждую мелочь и расценивать ее как прямую угрозу для жизни. Лучше лишний раз перестраховаться и выглядеть в глазах других трусливым идиотом, чем лежать потом вместе с этими другими на земле и пялиться остекленевшим взглядом в небо. Механик так и не сомкнул глаз ночью, просидев все время за пультом управления дроном, расшифровывая и анализируя отчеты, присылаемые каждый час. Он, в отличие от меня, делал все от него зависящее, чтобы поскорее положить всему этому конец. А вот танк, в отличие от друга, наоборот, только минут 15 назад протер заспанные глаза и, широко зевнув, уселся, как ни в чем не бывало, завтракать. Я с усмешкой окинул взглядом остальных своих товарищей, которым кусок не лез в горло. Танк всегда был предельно простым человеком и никогда не заморачивался по пустякам. Если надо спать — спит. Надо есть — ест. Сидеть тихо, не издавая ни звука. Ну, вы поняли. Классический боец, которому не надо думать о планировании операций и взвешивании всех «за» и «против». Зачем, когда для этого есть командиры, в число которых он никогда не рвался? Это меня в нем и удивляло. До нашей с ним встречи мне казалось, что не существует людей без амбиций и грез о своем великом будущем. И если вспомнить поговорку о том, что «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», то на примере танка могу заверить — она просто пустой звук. Этот парень — один из лучших бойцов, с которыми меня свела судьба. И то, что он до сих пор жив, является лучшим доказательством моих слов. Закон джунглей — всего лишь навсего никчемная рекомендация по сравнению с законами зоны. 5 минут, чтобы собраться и привести себя в порядок, — наконец произнес я, и, кажется, парни вздохнули с облегчением. Не прошло и минуты, как все были готовы. Я, как всегда, шел первым, но на этот раз не один, а в компании механика. Теперь я был лишь проводником, выбирающим дорогу, в то время как мой друг указывал маршрут. Перед самым выходом он установил связь между дроном и своим ПДА, и теперь лишь немного корректировал наш путь относительно траектории движения дрона. Мое устаревшее приемопередающее устройство таких хитростей не поддерживало, да, если честно, не особо и хотелось. Идти в компании друга, при этом перекладывая часть своих обязанностей на его плечи, было гораздо приятнее. Особенно сейчас, когда в голове были сплошь черные невеселые мысли. Танк с психом шли следом, порой тоже равняясь друг с другом и что-то оживленно обсуждая. Черт возьми, как бы мне сейчас хотелось забыться и точно так же, по-простецки, потрепать языком. Я посмотрел на горизонт, туда, где нас ждала проклятая лаборатория. Ничего примечательного, лишь выжженная радиоактивная земля с редкими островками желтой пожухлой травы. Засохшие искривленные деревья лишь изредка встречались на нашем пути, отчего казалось, будто мы бредем по пустыне. Поле падших. Интересно, каким же законченным романтиком надо быть, чтобы придумать такое название для этой богом покинутой глуши? Вокруг лишь пустые, запущенные земли, на которых уже, наверное, никогда не возведут дома, не построят дороги, парки и цветущие сады. Больше никогда в этих краях не будет слышен детский звенящий смех и мирные спокойные разговоры людей, которые когда-то с наслаждением отдыхали здесь. Теперь это место обитания лишь одной смерти, над которой не властно даже время. Вокруг лишь пустота и смрад. Кажется, что сам воздух впитал в себя гниль этих мест. Механик вдруг резко остановился и, вскинув автомат, вопросительно посмотрел на меня. Я коротко кивнул, приметив его находку, и стал медленно обходить ближайшее дерево стороной, не сводя глаз с мирно сидящего человека. Однако познакомиться с беспечным путником нам так и не удалось. Мы опоздали, причем очень сильно. Труп мужчины был далеко не первой свежести. Но удивительно было даже не то, что он был не тронут падальщиками. Дежавю. Голова мужчины упала на вспоротую грудь, внутри которой с легкостью можно было разглядеть сломанные кости и те немногие органы, которым удалось уцелеть. По моему телу словно пропустили ток, после чего сразу стало как-то зябко и неуютно. Мой сон. Совпадение? Или зона, не таясь, указывает на последствия, ждущие нас впереди? Монолитовец, — скептически заметил механик, приблизившись к трупу, не опуская автомат. Форма их, да и опознавательные знаки на месте. А наши осведомители, помнится, приметили неподалеку группу хорошо вооруженных людей. Ох, и нехорошие у меня предчувствия. Танк, готовь свою пушку. Кажется, намечается жаркая вечеринка. Она всегда готова. Танк довольно оскалился, наводя пулемет на труп. Ну, чего ждем? Или надеетесь, что этот кусок мяса, как в дешевом ужастике, откроет глаза и поведает вам о своей нелегкой жизни? Может, ему башку отстрели? Насколько я знаю, существование зомби в зоне — научно доказанный факт, — подал голос псих. Не научно доказанный, а просто установленный, — поправил механик. Ученые до сих пор не могут понять, как это происходит. Хватит болтать, идемте. Я отвернулся от трупа, но не успел сделать и шага, как все внутренности будто скрутило в тугой комок, горло сдавил удушливый кашель, а из носа брызнула кровь. Согнувшись пополам, я попытался сделать вдох, но ничего не получалось. В глазах потемнело, и я окончательно утратил ориентацию в пространстве. Но стоило только попытаться позвать на помощь, как все тут же прекратилось. Я упал на землю, не в силах больше сопротивляться утихающей боли. Жжение в груди. Вот все, что напоминало о недавнем приступе. «Господи, с тобой все в порядке?» Механик бегло осмотрел меня, пока танк с психом, подхватив под руки, помогали подняться. «Все в норме». Я легко, но настойчиво попытался высвободиться. «Но куда там? Танк вцепился в меня такой хваткой, что любой армейский пес позавидовал бы». «Выброс». «Что? Ты о чем?» Мех озадаченно посмотрел на меня, но все же понял. «Выброс? И давно ты так остро их чувствуешь? Раньше все происходило гораздо спокойнее». «Я не знаю. Раньше все было медленно и постепенно, а сейчас все сразу. Такая странная смесь чувств, эмоций, страха и боли, словно я здесь и сейчас переживаю этот выброс». «Возможно, это потому, что ты ближе к центру?» «Дело не в этом. Раньше я уже приближался к Припяти, незадолго до выброса, но ничего подобного не было. Это никак не связано с расстоянием. Я всегда начинаю чувствовать выброс за пару недель. Внутренние ощущения постепенно сменяют друг друга. Это тяжело объяснить, но сейчас все слишком быстро и спонтанно. Я хочу ошибаться, но, по-моему, этот выброс будет намного сильнее. Возможно, в зоне что-то изменится. Сколько у нас времени? Меньше недели. Пара дней в запасе точно есть. Но это пока. Я перевел дыхание, легкие хоть и слабо, но все еще жгло изнутри. Механик, вывеси предупреждение в сети. Когда счет пойдет на минуты, предупредишь, ладно? Танк, улыбаясь, похлопал меня по плечу. Тогда, я уверен, вы сами его уже будете чувствовать. Почти шепотом произнес я, неуверенно стоя на ногах. Сейчас мне хотелось остаться одному, разобраться в своих чувствах, все хорошенько обдумать и попытаться понять происходящее. Насколько же быстро меняются желания человека? Еще пару минут назад я был бы рад общению с друзьями, но теперь меня тяготило их присутствие. Чем дальше мы шли, тем тяжелее было объяснить происходящее. Возможно ли, что зона таким образом пытается защитить себя? Но если это так, то до каких же тайн тогда удалось докопаться этим ученым? И что, черт возьми, ждет нас там, впереди, в подземных тоннелях лаборатории? Или мне все только кажется? Как же тогда? Нет, быть такого не может. Слишком много совпадений. И слишком высока ставка, чтобы и дальше не замечать очевидного. Но дороги назад нет. А цена? Цена всегда оправдывает средства. Всегда. Рука непроизвольно легла на грудь, пытаясь тщетно нащупать через бронепластины защитного костюма, висевший на шее небольшой серебряный крестик. Я собственноручно сжег последний мост, когда согласился отправиться в рейд. Теперь ва-банк. Делай то, что должен, не оглядываясь назад. И будь что будет. Глава 6. Свет в конце тоннеля. «Я думаю, мы на месте», — Механик внимательно осмотрел окрестности. «Где-то здесь неподалеку должен быть вход в лабораторию. По данным дрона, под нами сплошные пустоты. Вот только меня смущает то, что их глубина сильно отличается». «Ты о чем?» — спросил я, то и дело глядя в бинокль, пытаясь получше рассмотреть и запомнить местность. «Под нами пустота одной глубины, и, судя по ее протяженности и размерам, я могу предположить, что это и есть интересующая нас лаборатория. Но вот чуть дальше, по краям, имеются еще два, скорее всего, тоннеля, которые ведут намного дальше, словно подкова, окаймляющая лабораторию, но не соприкасающаяся с ней. У них разная глубина, и, похоже, они ведут куда-то дальше, вглубь зоны». «Красиво излагаешь, но какова точность твоих замеров?» 100% гарантии я тебе дать не могу. Пойми, это все очень сложно. Дрон посылает определенные волны, и по их длине, частоте и еще десятку показателей делаются выводы о пригодности». «Не грузи, а то у танка уже глаза на лоб полезли», — произнес я и ничуть не удивился, когда рука танка дружески легла на мое плечо. «Есть предположение, как проникнуть в лабораторию?» «Ну, мы можем заставить танка прокопать нам ход, или...» «Можешь не продолжать. Мне нравится твоя идея», — перебил я друга. «Или...» — раздался недовольный возглас танка над самым ухом. «Или попробовать удачу вон у того холма». Механик указал немного севернее, на холм, крутой спуск которого заканчивался в небольших зарослях молодых деревьев и обильно разросшегося кустарника. «Мне одному кажется, что эта живописная рощица выглядит как-то искусственно по сравнению со всем тем, что творится вокруг. И обратите внимание, какая ровная земля до этих самых зарослей. Мое мнение, до того, как замаскировали вход в лабораторию, к нему была накатана неплохая дорога, скорее всего, еще до того, как сюда переехали наши ученые с янтаря». «Думаешь, специально засаживали грядки, чтобы спрятать вход в лабораторию?» — ехидно осведомился танк. «Кто их знает? Военные такие неординарные люди, их предсказать очень трудно. Если уж они умудряются траву красить в зеленый цвет, то тут им полная тактическая свобода действий». Танк хохотнул, но к спору, кажется, не охладел. Наоборот, собирался привести какой-то контраргумент. Однако мне первому надоело слушать их болтовню, и я двинулся в сторону зарослей. Псих было попытался догнать меня и пойти рядом, но по донесшемуся чертыханию стало понятно, что парень успел заметить притаившуюся неподалеку жарку. Я усмехнулся, но ничего не сказал. Дело-то, как говорится, молодое. Подняв ладонь вверх, я приказал друзьям остановиться и, осторожно, раздвинув стволом автомата кусты, ступил в заросли. Хрустнувшая под ногой ветка заставила вздрогнуть, но заметить этого, по-моему, никто не успел. Юный натуралист-любитель, мать вашу! Как оказалось, скрытых в этой рощице сюрпризов оказалось не так уж много. Это если не считать гроздями свисавшего с веток жгучего пуха, притаившихся в самой гуще несколько трамплинов, ночную звезду, перекочевавшую в мой подсумок для артефактов, и спящую плоть, которая возмущенно заверещала, когда я чуть было не налетел на нее. Последняя, заметив нацеленный в свою сторону автомат, передумала атаковать, и пулей кинулась на утек. По донесшемуся мату и пулеметным выстрелам можно было догадаться, что сделала она это напрасно. Когда с разведкой было покончено, я, чертыхаясь, наконец выбрался из этих кущей, потирая правую ладонь после малоприятного контакта со жгучим пухом. «Это тебя твоя подружка царапнула?» — хохотнул танк, кивком указывая на мою покрасневшую ладонь. «Где твое воспитание, пророк? Дамочка вылетела, как кипятком ошпаренная. Чем вы там занимались?» «Как там?» — перебил друга механик, доставая из рюкзака аптечку и протягивая ее мне. «Ну, что-то я там действительно нашел. В холме бетонный тоннель приличных размеров. Уверен, нам надо двигать в том направлении. Возражения есть?» Я для порядка окинул друзей добродушным взглядом. «Вот и славненько. В колонну по одному и двинули. Только это... осторожнее». Дорога была уже мне известна, так что входа мы достигли меньше, чем за пару минут. Включив фонари, попытались было разглядеть, что нас ждет впереди, но бесполезно. Лучи света беспомощно растворялись во тьме, и нам оставалось только гадать о длине тоннеля. «Темноты никто не боится?» — спросил танк, первым делая пару шагов вперед и освещая пол, насколько это было возможно. «Поздно пить боржоми, когда почки отказали», — ответил я за всех. «Всем приготовить болты. Обнаружить некоторые аномалии в закрытом пространстве при отсутствии света почти невозможно. Будем надеяться, что здесь таковых нет. И да поможет нам всем черный сталкер. Парни, не сговариваясь, шагнули в темноту, и по гулкому звуку шагов, разносящихся эхом по тоннелю, стало понятно, что настроены они решительно. Вот только я почему-то не спешил идти следом. Что-то удерживало меня, заставляя стоять на месте и ждать. Чего? Или кого? Механик, поняв, что я так и не сдвинулся с места, остановился и вопросительно посмотрел на меня. «Что с тобой? Что ты чувствуешь?» Он сделал шаг ко мне навстречу, но я жестом заставил его остановиться. Звуки шагов стихли. Остальные тоже остановились и внимательно наблюдали за нами. «Нет, просто... просто показалось». Я сделал шаг вперед и еле устоял на ногах, получив сильный удар чем-то тяжелым между лопаток. Не успел я вскрикнуть от боли, как загрохотали выстрелы, оглашая всю округу. Друзья среагировали мгновенно. Но длилась вся эта веселая какофония звуков недолго. «Ты в порядке?» — подбежавший механик хотел было закинуть мою руку себе на плечо и помочь скрыться в тоннеле, но я остановил его. «Мы убили стрелка, но нет уверенности в том, что он был один. Лучше найти укрытие. Местность хорошо простреливается». «Если хотели, то уже бы выстрелили», — осадил я друга. «И неужели ты думаешь, что в меня стреляли?» «Не думай, я не сошел с ума настолько, чтобы не отличить пулю от чего-то другого». Осторожно повернувшись и все еще опираясь о стену, я слегка пнул валяющийся на полу кусок кирпича. «Вот она, эта хваленая пуля с моим именем, отлитая на каком-нибудь советском кирпичном заводе». Механик озадаченно присел, разглядывая осколок булыжника, будто на нем и в самом деле было написано мое имя. К нам приблизились танк с психом и вопросительно уставились на меня. «У меня что, рога выросли? Или нимб над головой появился?» «Не дождетесь. Старику-пророку еще рано на тот свет. Сходите лучше посмотрите, кого вы там изрешетили, горе-киллеры, и захватите какой-нибудь сувенир на память, а то неудобно таскать на шее кусок кирпича». Псих с танком, переглянувшись, направились к выходу из тоннеля, а механик все же настоял на своем и внимательно осмотрел ушибленное место. «Эй, пророк, тебе руку, ногу или голову на сувенир?» — донесся до нас голос танка из зарослей. «Только предупреждаю, воняет оно как... ну, в общем, как ты сам после марш-броска по зоне. А там больше ничего попрезентабельнее нет? Кто там вообще такой?» — спросил я, догадываясь, каков будет ответ. «Бывший ухажер твоей подруги. Пришел, понимаешь, кирпич в подарок принес, а тут такое дело». «Не выпендривайся. Бюрер?» «Он, родимый. А вы что, знакомы?» Я не ответил на очередную колкость друга. Сейчас были дела поважнее. Что-то меня смущало во всей этой истории. Но что? Бюрер. Низкорослый карлик с гипертрофированными чертами лица, облаченный в гору тряпья. Свою физическую слабость он с лихвой компенсирует нечеловеческими способностями. При нападении использует гравитацию и способен левитировать тяжелые предметы на расстоянии. Другими словами, мастерски владеет телекинезом. Не самый грозный противник в зоне, но стоит набрести на несколько таких уродцев, и они обезоружат тебя за пару секунд, а после погребут заживо в горе мусора. Успокаивало лишь то, что излюбленная среда обитания этих монстров — темные подземелья. Они не любят дневной свет, а значит, шансы повстречаться с ними на поверхности белым днем были ничтожно малы. Но тут такая наглость. Мало того, что карлик вылез из своей берлоги, так еще и рискнул напасть на людей, которые его не трогали. Зачем нападать на четверых хорошо вооруженных людей? Но даже если он не видел танка с психом, то свет от фонаря механика уж точно должен был приметить. Тогда зачем так рисковать? По своему личному опыту общения с бюрерами знаю, что это не тупые создания, и им присущ инстинкт самосохранения. Они достаточно умны и слажены, чтобы атаковать группы из нескольких особей. Ведь неспроста наш брат поговаривает, что в глубинах тоннелей зоны эти карлики живут целыми поселениями. Но так что же все-таки произошло? Агрессия? Голод? Нет, тут что-то другое, то, что лежит на самой поверхности. Бюрер рисковал, атакуя меня. Да и кинул всего-навсего осколок кирпича, хотя мог найти что-нибудь потяжелее. А может, ему некогда было искать? Торопился, что мы уйдем? Или наоборот? Точно, от безысходности. Карлик рисковал жизнью лишь потому, что не видел другого выхода. И как еда я ему был не нужен. Мы лишь помешали карлику скрыться в тоннеле. Но тогда это значит... Механик, ты говорил, что здесь где-то поблизости есть тоннели, ведущие вглубь зоны. В ответ друг утвердительно закивал головой, не понимая причин моего беспокойства. Но объясняться времени не было. «Псих! Танк! Бегом назад!» — выкрикнул я на ходу, скрываясь в темноте тоннеля. И как раз вовремя. Прицельный одиночный выстрел незримого стрелка выбил лишь крошку из бетона там, где секунду назад была моя голова. Отбежав немного вглубь, мы с механиком остановились и, не сговариваясь, стали поливать свинцом заросли за спинами танка и психа, мешая противнику ввести прицельный огонь. У входа в тоннель пару раз громыхнуло. Кажется, кто-то из бегущих друзей догадался прикрыть отступление гранатами. Добежав до нас, танк было остановился, вскидывая пулемет, но я жестами приказал продолжать отступление. Положение у нас было, мягко сказать, отвратительное. И переживал я не только из-за незримых стрелков, что не торопились соваться в тоннель. Вероятность угодить в горячке боя в притаившуюся поблизости аномалию пугала немногим меньше. Наш противник все прекрасно понимал и ни на секунду не ослабевал напора, поливая тоннель беспорядочным огнем. Держа нас в постоянном напряжении, он надеялся, что мы совершим какую-нибудь глупую роковую ошибку. Когда наши с механиком автоматы почти одновременно издали по паре сухих щелчков, ознаменовав тем самым, что патроны в магазинах закончились, мы бросились бежать вглубь тоннеля. За что я любил танка, так это за его сообразительность. Не успели мы опомниться, как тут же грохотал его ручной пулемет. Когда мы добежали до наших друзей, то с удивлением обнаружили их укрывшимися за наваленными баррикадами из мешков с песком. Не веря своей удаче, мы попадали за спасительное укрепление, в торопях перезаряжая автоматы. Теперь, когда стрелял один лишь танк, противник осмелел, и его огонь стал более плотным. Пули буквально свистели над головой, рикошетили от стен, то и дело активируя аномалии. В очередной раз, выглянув из-за своего укрытия, в надежде отыскать спасительный выход из сложившейся ситуации, я боковым зрением отметил странное поведение психа. Положив автомат на баррикаду и кое-как держа его левой рукой, он изредка постреливал в сторону противника, не переставая кривиться от боли. Правая же рука плетью висела вдоль туловища. «Ранили!» — пытаясь перекричать творившийся вокруг хаос, спросил я у напарника, указывая на правую руку. «Да не, так, немного зацепили», — не глядя на меня, ответил псих, прячась за мешками. И вовремя. Очередная шальная пуля пролетела так близко, что не нагнись он, то вряд ли бы смог сейчас со мной разговаривать. «Нет, так дальше продолжаться не может. Механик, осмотри рану психа. Танк, не ослабляй огонь и не давай этим уродам приближаться. По ситуации. Если совсем хреново будет, связывайтесь со мной». «Ты куда?» Суетливо достающий аптечку механик с сомнением посмотрел в темноту, ждущую нас впереди. Я не ответил. И так было все понятно. Пригибаясь, я двинулся вглубь тоннеля, то и дело сверяясь с детектором, который сейчас был для меня глазами, ушами и обонянием. Не люблю слепо доверять своей жизни электронике, но порой выбирать не приходится. Однако даже самая умная техника не могла защитить от всего. Стоило мне начать осторожно обходить карусель, как одна из пуль, сорикошетив, ударила в спину, толкнув в объятия аномалии. Лишь благодаря автомату, которому удалось в последний момент опереться о стену, мне удалось удержать равновесие. Между лопатками опять заныло, напоминая о встрече с испуганным Бюрером, будь он трижды проклят. Как там говорится, дважды снаряд в одну воронку не попадает? Тот, кто это сказал, просто не бывал в зоне. Пройдя еще немного вперед, я замер, не веря своим глазам. Неказистый с виду тоннель заканчивался огромными железными воротами, в которые с легкостью проехал бы военный грузовик. Исполинские створки были покрыты ржавчиной, словно стояли здесь очень-очень давно. Кое-где были видны огромные вмятины, а почерневший от взрыва металл говорил о том, что кто-то уже пытался их уничтожить, вот только все попытки оказались тщетны. Нет, такого гиганта нам силой никак не взять. Вся надежда только на меха. Вот только было одно «но». Замерев перед электрами, что выстроились ровной линией почти перед самыми воротами, я был готов взвыть от бессилия. Безвыходных ситуаций не бывает, так всегда говорил Дима Шухов, более известный всем как «Черный сталкер». И в чем-то он был прав. Путь к воротам имелся, надо было только прижаться к правой стене и с легкостью миновать аномалии. Проход был достаточно широким и особых опасений не вызывал. Но стоило нам достичь заветной цели, как в руках неведомого противника оказывались все козырные карты. Находясь по ту сторону от Электр, мы не могли стрелять, если, конечно, не хотели закончить жизнь в виде обугленных угольков. В свете новых событий почерневшие следы на воротах казались мне не результатом взрыва, а ответной реакцией аномалии на неудачную попытку проникновения в лабораторию. Но другого выхода у нас все равно не было. И плевать, что моя уверенность в благоприятном исходе дела таяла с каждой секундой. Происходящее вокруг окончательно вышло из-под нашего контроля, и мы стали настоящими заложниками ситуации. В любом случае, мне стоило поторопиться со своим триумфальным возвращением. Глупо стоять и ждать чуда. Скорее уж очередная пуля прилетит в спину. Путь назад занял гораздо меньше времени, и на это было две причины. Во-первых, мне уже было известно расположение аномалий, и, во-вторых, ровно на половине пути выстрелы вдруг стихли, и в тоннеле повисла мертвая тишина. Конечно, где-то в глубине души зародилась надежда, что моим товарищам удалось отбиться, и чем черт не шутит, может даже уничтожить противника. Но холодный разум, отказывающийся верить в чудеса, был неумолим. Успокоиться и сбавить шаг я смог лишь когда увидел друзей, осторожно выглядывающих из-за баррикад. «А вот и наш железный Феникс», — прокомментировал мое возвращение танк, когда я сел рядом с ним и перевел дыхание. «Что тут у вас?» «Все в порядке», — пояснил мех, набирающий что-то в ПДА. «Психу повезло, пуля прошла на вылет, кость не задета, но еще бы чуть-чуть, я в норме, и хватит об этом». Парень попытался сесть поудобнее, но, задев раненым плечом мешки, скривился от боли. «Лучше объясните ему, почему стрельба прекратилась, а то он летел к нам, не разбирая дороги». «Все очень просто». Механик оторвал взгляд от ПДА и, добродушно улыбнувшись, посмотрел на меня. «Нам помогла консервная банка». «Вы что, противнику в лоб банкой попали?» «Ну, снайперы, слов нет». «Да нет же!» — друг хмыкнул, не оценив шутки. «Я о дроне. Наш противник очень сильно удивился, когда мы открыли по нему прицельный огонь. А все благодаря нашему шпиону. Трое нападавших убиты, еще парочке, похоже, удалось отделаться ранениями. Сейчас незваные гости отступили, можешь сам посмотреть». Друг протянул мне свой ПДА, на экране которого отображался снимок местности, сделанный с воздуха. На нем были видны немного размытые заросли, скрывающие вход в тоннель, и небольшие точки, лишь отдаленно напоминающие людей. Большая часть из них отступила и теперь целилась в тоннель с безопасного расстояния. Остальные же надежно укрылись под прикрытием нескольких деревьев и, наверное, обсуждали план дальнейших действий. Ну, а на примятой траве неподалеку от входа были отчетливо видны три тела. Хорошо ребята поработали. «Слушайте, а может того, ну, в смысле, пусть дрон пальнет по ним из своего пулемета, как тогда ту летучую мышь?» Танк с надеждой посмотрел на механика. «Исключено. Если мы на них нападем, то считайте, что дрон потерян. Он немного неповоротлив, да и тоннель глушит сигнал, так что с управлением порой проблемы. А значит, сбить нашего шпиона из автомата не составит труда. Атаковать будем только в критической ситуации. Не стоит пока терять единственное преимущество, тем более, что враг пока даже не подозревает о его существовании». «Ну и сидеть сложа руки тоже бессмысленно», — возразил танк. «А это нам сейчас пророк поведает, имеется ли смысл отсиживаться или нет», — произнес механик, и все опять, уже в который раз за день, испытывающе посмотрели на меня. «Определенно не стоит. Кто знает, может, наши противники, отчаявшись, просто закидают нас гранатами. Так что надо двигать дальше». Я снял рюкзак, достал оттуда баночку с энергетическим напитком и залпом осушил ее. «Не люблю эту кофеиновую бурду, но куда деваться?» Тоннель заканчивается железными воротами, за которыми, скорее всего, и находится лаборатория. «Но есть проблема. Вход загораживает россыпь Электр». При этих словах механик непроизвольно поежился. «Ну вот, теперь он заработал фобию на всю жизнь. Пройти мимо них можно, но, оказавшись на той стороне, отстреливаться мы, конечно, не сможем. Так что у нас только один выход — добраться до ворот и как можно быстрее попытаться открыть их, надеясь, что наши враги к тому времени еще не придут в себя и не начнут очередной штурм. «Можно оставить кого-нибудь здесь, чтобы он прикрывал отход», — предложил псих. «Исключено», — произнес я тоном, нетерпящим пререканий. «Кто знает, что произойдет там, у входа в лабораторию. Может быть, у нас будет ограничено время. Я не буду рисковать никем из вас, прикрывая свою задницу. Я командир, и я так решил. Если только...» «Мы тоже не дадим тебе корчить из себя героя, и не надейся», — не дал мне договорить механик. «Вот и славненько. Что ж, решено. Выдвигаемся к воротам и пытаемся открыть их любыми доступными способами. И недоступными тоже. Механик, готовь все свои электронные примочки. Счет пойдет на секунды. Будет жарко, как никогда». Глава 7. Конец грезам. Мы очень сильно спешили, чуть ли не наступая друг другу на пятки, ни на секунду не сбавляя шаг. Вперед! Только вперед! Даже у скопления электро я без лишних раздумий кинулся в узкий спасительный проход, и все последовали за мной, доверив мне своей жизни. Именно это чувство и называется командным духом, когда ты готов поставить все на кон, но не на себя, а на кого-то другого, когда уверен в ком-то ничуть не меньше, чем себе самом, а порой даже скорее поверишь его словам, нежели своим собственным глазам. Именно за это я благодарен друзьям. Они положились на меня, поверили и шли следом, шаг в шаг, повторяя каждое движение. Стоя сейчас с ними плечом к плечу, я был счастлив вновь ощущать себя частью команды и ни о чем не жалел. И мы сделали это. Вновь преодолели очередной барьер, выставленный зоной. И сейчас, замерев около огромных ворот, отделявших нас от спасительной лаборатории, каждый из нас понимал, что стоит на пороге, четко разделявшем жизнь на «до» и «после». Ответы были уже совсем близко. «Сюда!» — механик указал на странное углубление в стене около ворот. Осмотр находки занял меньше минуты, после чего друг, внимательно прощупав каждый сантиметр углубления, нахально вогнал лезвие ножа в незаметную щель и с треском вырвал какую-то пластину, отбросив ее в сторону, обнажив огромный моток перепутанных проводов. «Ну как?» — коротко осведомился я, наблюдая за замершим гуру. «Нормально. Порой бывало и хуже. Помнишь, как в темной долине ты наступил на мину? Вот тогда я точно не знал, что творил». «Спасибо, что хоть теперь рассказал». «Не за что. Если честно, то шансы у нас...» Механик на секунду задумался. «Где-то 1:20. Если я перережу и соединю не те провода, то через эти ворота, кроме как силой, пройти будет нельзя». «Ты уж постарайся», — буркнул танк, то и дело оглядываясь по сторонам. Механик, взяв в зубы нож, попытался распутать этот клубок. Но куда там? На мой взгляд, он только усугубил ситуацию. Наконец, определившись, он приставил нож к двум проводам и, улыбнувшись, посмотрел на нас. Легкий взмах ножа и... все. От этого быстрого и непринужденного движения сейчас зависели наши жизни. Еще пара долгих томительных секунд, и вот уже напарник соединил концы перерезанных проводов, поменяв их друг с другом местами. А после, помедлив какое-то время, словно прислушиваясь, снова взмахнул ножом и повторил все вновь, только на этот раз выбрав жертвами другую пару. А потом опять и опять. Мы обескураженно смотрели на вошедшего враж друга, не в силах сказать ни слова. Как вдруг из углубления ударил сноп искр, озаряя все вокруг, и к нам навстречу выдвинулся небольшой, подсвечивающий зеленым светом терминал с узким прямоугольным углублением. На экране высветилось короткое сообщение: «Вставьте ключ». Довольный механик окинул нас победоносным взглядом, коротко пояснив: «Небольшая проблемка, но все уже позади». «Мы видели», — буркнул танк, все еще находясь под впечатлением. «И чего дальше?» «Он требует ключ», — механик посмотрел на меня. «Пророк, что делать?» «Дать то, что он требует», — произнес я, протягивая флешку. Друг удивленно хмыкнул, забирая у меня электронный ключ и осторожно вставляя его в углубление. На экране по очереди мигнуло несколько лампочек, высветилось короткое сообщение, и, наконец, появилась медленно заполняющаяся черная полоса. Время тянулось томительно медленно, а мы завороженно наблюдали за терминалом. «Парни, не хочу никого отвлекать, но у нас, кажется, проблемы». Псих здоровой рукой указал на тоннель, оставшийся позади нас, по которому сейчас, рассредоточившись, шли люди. Все, кроме меня, вскинули оружие, беря на прицел противников. Я же прекрасно понимал, что весь наш блеф — пустая трата времени. Судя по экипировке, движениям, потому как незнакомцы прикрывали друг друга, было видно, что они профессионалы и не первый день выполняют свою работу. Я сделал шаг вперед, выделяясь из группы и давая понять, с кем им стоит вести переговоры. Механик ободряюще похлопал меня по плечу и одними губами произнес: «Тяни время». Мой выход вперед не остался незамеченным. Шедший впереди человек вскинул вверх руку, и все остальные остановились, замерев на месте. Мужчина какое-то время изучал меня оценивающим взглядом, словно пытаясь понять серьезность наших намерений. Первым заговорил он. «Приятно, наконец, лично встретиться с таким выдающимся человеком, как ты. Это честь для меня». «Высокопарный ублюдок», — подумал я, широко улыбнувшись и возразив своему собеседнику. «К сожалению, вас плохо информировали. Я не Воронин». «Он здесь ни при чем. Воронин — мозг долга, а ты...» «Ты совсем другое дело», — человек усмехнулся, глядя мне в глаза. «Не стоит занижать свою значимость. То, что именно тебя послали на это задание, говорит о многом». «Я здесь не один». «Я вижу». «Но неужели ты думаешь, что вы равноценны?» «Поверь мне, это далеко не так. Ты прокладываешь дорогу, а они идут следом, прикрывая спину. Этим парням легко найти замену, а вот без такого поводыря, как ты, у них просто нет шансов. Правда, механик?» Незнакомец впервые отвел от меня взгляд и посмотрел мне за спину. «Мех», — я повернулся, глядя на напарника. «Я что-то не знаю? Кто эти люди?» «Монолит. У нас с ними была одна неприятная история пару недель назад». «Рад, что ты меня не забыл. Признаться честно, я тоже порой вспоминаю о тебе». Мужчина повернул голову в сторону, демонстрируя свежий шрам, начинающийся от левого уха и пересекающий всю шею. «А как же твой хваленый исполнитель желаний? Неужели не может излечить своего преданного адепта?» Усмехаясь, едко произнес Мех и, кажется, поднял больную для незнакомца тему. Глаза бойца сузились, а руки с такой силой сжали автомат, что стали отчетливо видны побелевшие костяшки пальцев. «Что ты можешь знать об истинном монолите? О том, благодаря кому вы все еще живы и можете радоваться исполнению своих каждодневных плебейских желаний?» «У меня сейчас одно желание, чтобы ты заткнулся и уполз обратно в ту нору, из которой вылез. Как ты думаешь, твой монолит его исполнит?» — влез в разговор танк. Обстановка быстро накалялась, и мне это не нравилось. Я не знал, на что способны эти фанатики и насколько сильны их нервы. Сейчас еще не выдержат и начнут стрелять по нам, несмотря на аномалии. Они, конечно, и сами погибнут, но мне от этого не легче. Одно радует. На том свете мы сможем в спокойной обстановке закончить наш разговор. «Пророк, успокой своих щенков, иначе это сделаю я. И поверь, тебе это не понравится». Мужчина окинул нас презрительным взглядом. Танк хотел опять было что-то сказать, но псих вовремя толкнул его локтем в бок. «Чего вы хотите?» Я обернулся и посмотрел на механика. Тот едва заметно кивнул. «Значит, почти все готово». «Мы не собираемся сводить счеты с твоими друзьями. Более того, я готов простить им их дерзость и забыть былые обиды. Вам все-то и нужно, что отдать нам ключ, которым вы сейчас пытаетесь открыть эти ворота». Незнакомец ехидно ухмыльнулся. Я словно получил звонкую оплеуху. «Если бы не ключ, эти милые электры сделали бы за нас всю грязную работу. Пророк, подумай и прими правильное решение. Поверь мне, у вас будет шанс избежать последствий. Если вы прямо сейчас отдадите нам флешку и не предпримете никаких глупых попыток выставить нас дураками, я обещаю, мы позволим вам убраться отсюда». «У меня есть время подумать?» «Секунд 30. Это максимум, что я могу тебе предложить. И, пожалуйста, не наделай глупостей. Если нам терять будет нечего, Аномалии зажарят вас прежде, чем откроются эти ворота. Я коротко кивнул, принимая доводы оппонента, и повернулся к механику. За время разговора шкала на терминале заполнилась до конца, и теперь время от времени пульсировала зеленым светом, давая понять, что все готово. — Ты сможешь открыть ворота? — шепотом спросил я у друга. Тот в ответ утвердительно кивнул. — Сколько это займет? — 30 минут, может, больше. Судя по состоянию компьютеров, ими давно никто не занимался. Могут возникнуть трудности. Но не обязательно ждать, когда створки разойдутся полностью. Мы можем проскользнуть между ними, когда просвет будет достаточным. Вы раньше сталкивались с этими парнями. Как думаешь, они нас уничтожат, если... Исключено. Он блефует. Ключ — их единственный шанс спокойно проникнуть внутрь. Кто знает, какая защита у этой лаборатории, и что произойдет, если попробовать вломиться туда силой? Значит, решено. Механик, активируй терминал. Танк, держи на прицеле проход между аномалиями. Ну, а мы с психом будем молиться, чтобы у этих фанатиков окончательно не снесло крышу. Я повернулся к монолитовцам, придав своему лицу добродушное выражение, в то время как механик нажимал на терминале какие-то клавиши. За воротами что-то натужно загудело. «Знаете, мы посовещались и решили послать вас нахрен. Ничего личного, не берите близко к сердцу». «Уверен?» На лице незнакомца не дрогнул ни один мускул, словно речь сейчас шла о чем-то простом и обыденном. Или он уже давно знал, что я ему скажу? «Ну что ж, твой выбор, твоя судьба». «Наш выбор», — поправил я незнакомца. «Ты командир, а значит, и выбор твой. Их смерть будет на твоей совести». Мужчина отступил назад, скрываясь за спинами своих бойцов. В одно мгновение все изменилось. Воздух, словно впитав в себя всеобщее напряжение, стал каким-то тяжелым и вязким. Буквально кожей ощущался запредельный накал из сплава взаимной ненависти и жажды крови. Общими усилиями была достигнута пиковая точка, развитие событий, после которой было нетрудно предугадать. Противник вскинул оружие, грамотно распределяя приоритеты. Под прицелом оказались все. Вот только в сторону танка смотрело гораздо больше стволов. Но тот лишь злорадно усмехнулся, всем своим видом демонстрируя презрение и направляя свой пулемет на проход между электрами, единственную брешь в нашей обороне. Псих, похоже, в отличие от нас с механиком, немного нервничал. Он осторожно повел стволом автомата в ту же сторону, что и танк, словно сомневаясь в том, что тот сможет обеспечить должную безопасность. Монолитовцы могли нас достать лишь одним способом — отойти назад и издалека разрядить электры. Но и тут у нас имелся козырь в виде флешки, которая нужна была нашему противнику в целости и сохранности. Если только они не собираются дождаться, пока мы откроем двери, а после просто поджарить нас. Но что будет, если повредить терминал? И не пригодится ли флешка в будущем, в лаборатории? Вряд ли они станут так рисковать. Если честно, то я до конца не понимал, на что сейчас рассчитывали фанатики, и это меня беспокоило больше всего. От этих парней никогда не знаешь, чего ожидать, а портить жизнь они умеют мастерски, знаю по своему опыту. Механик похлопал меня по спине, но в этом не было никакой необходимости. По скрежету металла можно было догадаться, что происходит. Створки ворот довольно быстро для их состояния расходились в стороны, пропуская нас в свои священные залы храма науки. Я с опаской покосился на монолитовцев, ожидая с их стороны хоть каких-нибудь действий, но напрасно. Они превратились в каменных истуканов, не шевелясь и не пытаясь нам помешать. Будто ждали чего-то или знали что-то такое, что нам еще только предстояло узнать. В свете частых вспышек электр все вокруг выглядело завораживающим и немного пугающим. Около десятка нечетких фигур со вскинутым оружием, направленным друг в друга, отбрасывающих на тени вычурные тени, отчего казалось, что с каждой вспышкой людей вокруг становилось все больше и больше. Усмехнувшись, я повернулся лицом к воротам, не давая своей больной фантазии разыграться, и приблизился к открывшемуся проходу. Тихий щелчок налобного фонаря, и вот уже можно спокойно рассмотреть то, что ждет нас впереди. Интересно, На что сейчас надеются мои друзья? Что я радостно закричу, кинувшись в спасительное нутро лаборатории? Ничего подобного. В тусклом, холодном свете удалось разглядеть лишь бетонные стены, пол, шедший под небольшим уклоном вниз, и точно такие же огромные ворота. Ну, разве что сохранились они чуть лучше. «Глухо», — одними губами произнес я, глядя на меха. «Не торопись с выводами. Программа работает, надо всего лишь подождать. Давай подойдем ближе». Друг вернулся к терминалу, окинул его придирчивым взглядом и, оставшись довольным, зашагал вниз ко второй преграде. Я тенью шел следом, стараясь держать язык за зубами и не задавать глупых вопросов. «Все готово. Пара минут, и мы внутри. Расслабься. Все не так уж плохо». ПДА на руке напарника завибрировал. Механику хватило лишь окинуть его беглым взглядом, чтобы измениться в лице. «Пророк! Долго объяснять! Мои проги перехватили их сообщение. Они начинают. Достали какой-то арт. Полная боевая готовность». Очередной вибросигнал ПДА заставил нас вздрогнуть. На этот раз друг не смог сдержаться и выругался в голос. «Отдан приказ о штурме! Главная цель — флешка! Языки им не нужны!» «Заканчивай тут! Быстро! Наверх! К терминалу! Без особой надобности не лезь! Если с тобой что случится, нам живыми не выбраться! Сделай все, чтобы побыстрее открыть эти чертовы ворота!» «Сделаю, будь уверен! Мне бы только немного времени! Вот его-то у нас и нет!» Я не успел договорить. Наверху у главных ворот раздались и тут же смолкли автоматные выстрелы, эхом разнесшиеся по всему тоннелю. Не было слышно ни криков, ни призывов о помощи, ни даже ответных выстрелов. Ничего. Гробовая тишина длиною в полминуты. За этот короткий промежуток времени изменилось все. Спокойствие улетучилось без следа, на его смену пришел страх и паника. Я непроизвольно, до боли сжал в руках автомат. Кажется, изменилось само отношение к происходящему. Если раньше хотелось поскорее сбежать, скрыться от нагнавших нас охотников, соглашаясь с ролью загнанного зверя, то теперь появилось настойчивое желание выпустить когти и посмотреть, на что способны те, кто все это время шел по нашему следу. Я кинулся наверх, выкидывая из головы все посторонние мысли, стараясь не думать, почему молчат танк с психом. Когда уже почти удалось преодолеть пологий подъем, глаза вдруг резанула яркая ослепительная вспышка, и меня откинуло назад, будто тряпичную куклу, накрытую взрывной волной чудовищной силы. Я упал грудью на бетонный пол, внутри что-то неприятно хрустнуло, во рту появился неприятный солоноватый привкус крови. Попытки подняться были тщетны. Руки и ноги совсем не слушались, в ушах стоял несмолкающий противный звон, голова налилась непомерной тяжестью, а перед глазами была лишь белая пелена, через которую ничего невозможно было разобрать. Я чувствовал себя беззащитным слепым котенком, жизнь которого стоила не дороже гильзы стреляного патрона. Спустя какое-то время звон в ушах стих, но все равно ничего слышно не было. Несколько раз мне удавалось разглядеть отдельные яркие силуэты на общем белом фоне, но, скорее всего, это была лишь иллюзия. Я попытался вслепую нащупать рукой потерянный автомат, когда вдруг почувствовал, как кто-то склонился надо мной. Что, черт возьми, происходит? Прислушавшись, мне все же удалось разобрать чьи-то приглушенные голоса. И это вместо выстрелов и взрывов? Все кончено? Но в чью пользу? Левой рукой я попытался дотянуться до рукояти ножа, висевшего на левом бедре, но пальцы замкнулись лишь на пустых ножнах. Зачем друзьям обезоруживать меня? Кто-то вновь склонился надо мной, и на короткий миг в глаза ударил мощный луч света. Окружающий мир наполнился ослепительно яркими слепящими цветами. Из глаз брызнули слезы. Но этих коротких мгновений было вполне достаточно. Ко мне словно вернулось зрение, и я четко во всех деталях сумел увидеть надменные выражения лица командира монолитовцев. «Ты командир, а значит, и выбор твой. Их смерть будет на твоей совести». Кровь вскипела в жилах, бурлящим потоком проносясь по венам, достигая мозга, сметая и сжигая все остальные мысли, заставляя забыть обо всем на свете. Сейчас значение имело лишь одно горькое, но желанное слово — месть. Не понимая, что творю, я резко сел и, вложив в удар всю силу, попытался достать монолитовца, целясь в лицо. Что даст мне этот глупый поступок? Ничего. Не лучше ли было выждать более подходящего момента и попытаться нанести, пусть последний, но все-таки смертельный удар? Наверное, да. Так бы, наверное, и поступил холодный и расчетливый пророк, никогда не дававший волю обуревавшим его чувствам. «Железный феникс», как любил его называть танк. Вялый удар не нашел цели. Противник успел уклониться и тот же не посчитал зазорным заломить мою руку так, что я взвыл от боли. А дальше был легкий укол в шею. Тело обмякло, совершенно отказавшись повиноваться, и чьи-то заботливые руки вновь уложили меня на холодный бетонный пол. Боль отступала, оставляя место бессилию и злобе на самого себя. Слух и зрение медленно стали приходить в норму. Я снова мог слышать приглушенные, грохочущие где-то совсем рядом выстрелы, белая пелена перед глазами стала распадаться на отдельные силуэты и образы, пусть все еще нечеткие и непонятные, но зато настоящие и живые. «Пророк, ты меня видишь?» — раздался чей-то тихий голос над самым ухом. «Сколько пальцев я показываю?» «Пророк!» «Черт, кажется, он ни хрена не видит!» «Ты меня слышишь?» «Черт бы тебя побрал! Моргни или подай хоть какой-нибудь знак!» Я не сразу понял, чего от меня хотят. Услышанное осознавалось медленно, мысли приобрели странную вязкость, а в голове была сплошная каша. Пусть и с опозданием, но мне все же удалось кивнуть. «Ты видел? Он слышит! Может, не стоит вводить ему двойную дозу?» Молчание. Если моему мучителю и ответили, то я этого не расслышал. Опять укол. На этот раз намного чувствительнее и больнее предыдущего. Все тело свело в судорогах, меня будто вывернуло наизнанку. Неожиданно слух и зрение пришли в норму, из-за чего весь окружающий мир обрушился на меня, оглушая и заставляя зажмуриться от чересчур ярких красок. Наверное, таким и должно быть пробуждение от векового сна. А мне и казалось, что прошла уже целая вечность. Надо мной склонился обеспокоенный псих. Он что-то говорил, продолжая хлопать меня по щекам. Как же я был рад видеть этого ублюдка живым и здоровым! — Что со мной? — спросил я чужим, хриплым голосом. Горло пересохло, так что при каждом вдохе казалось, будто в горло проталкивали горсть перетертого стекла. Резь в глазах прошла, и теперь свет от фонарика не казался мне мощным ослепляющим лучом от прожектора. — Спроси, что полегче, — ответил широко улыбающийся напарник. — Ты в норме? Помирать больше не собираешься? — Вроде нет. Что происходит? Где все? Как монолит смог атаковать? Через аномалии? — Если бы я знал, — отозвался псих, в торопях складывая в аптечку бинты, шприцы, ампулы и пачки таблеток. — Механик здесь, помогал тебя реанимировать. Танк наверху, отстреливается. Когда к монолитовцам пришло подкрепление, они что-то кинули в аномалии. Мы сначала думали, это граната, так что и с жизнью попрощаться успели. Взрыва как такового не было, зато была ударная волна и какая-то странная слепящая вспышка. Нам с танком повезло, она нас каким-то чудом миновала, устремившись сюда, вниз, прямо к вам. Весь удар пришелся в тебя. — Что это было? Парень сокрушенно покачал головой, оставив в покое аптечку и в торопях перезаряжая автомат. — Я не уверен, но, по-моему, монолит использовал какие-то артефакты, чтобы уничтожить аномалии. И, судя по всему, им это удалось. Но они не рассчитывали, что кто-то из нас сможет дать отпор. — Хорош болтать! — донесся от нас голос механика откуда-то справа. Я повернул голову, но в кромешной темноте смог рассмотреть лишь силуэт друга. — Иди лучше помоги танку. Как только откроются ворота, мы дадим знать. Псих, не говоря больше ни слова, передернул затвор автомата, сделал пару шагов и растворился в окружающей нас темноте. Где-то впереди то и дело раздавались звуки коротких автоматных очередей, заглушаемые несмолкаемым грохотом пулемета. Через пару секунд в общий гвалт вклинился еще один ствол, внося свой посильный вклад в царящий вокруг хаос. Я, наконец, кое-как поднялся и, постарчески опираясь о стену, приблизился к сидящему в углу другу. «Хорошо же мы повоевали! Еще не успел начаться бой, а нас уже контузило. Причем тех, кто отсиживался в укрытии. Неужели и правда пора на пенсию? Хотя, если сейчас парни не справятся, то уход на заслуженный отдых будет поспешным, и измеряться он будет в граммах отлитого свинца. «Терминал. Здесь еще один». Механик, вытянутой рукой, указал на небольшой светящийся экран на стене. «Посмотри, сколько там осталось», — попросил друг. Наверное, сил подняться и взглянуть самому у него просто не было. Кто знает, как сильно его приложило. «Где-то еще четверть», — отозвался я, присаживаясь рядом с другом. «Вы переставляли ключ?» «Долго. Очень долго. Этот терминал работает медленнее». «Ключ?» «Да, псих помог». «Не дрейф. Порой бывали в передрягах и похуже». Я ободряюще похлопал друга по плечу. «Хватит отсиживаться. Надо помочь парням». «Да прорвемся, боец, не кисни». «Прорвемся», — голосом, лишенным каких-либо интонаций, повторил мех. Не желая включать фонарик, я попытался нащупать рукой пистолет, покоившийся в кобуре, но ничего не нашел. «Черт, молодцы! Разоружили полностью. Прорвись сейчас сюда хоть один монолитовец, и чем я должен защищаться? Зубами его, что ли, рвать?» Всякое, конечно, за годы жизни в зоне было, но до такого еще дело не доходило. Друзья, конечно, действовали из лучших побуждений. Кто знает, что бы я натворил в таком состоянии, и так чуть было психа не порезал. Но после контузии хоть пистолет-то могли вернуть? «Мех, у тебя оружие-то есть? Я совсем пустой». «У меня твое оружие. Здесь где-то рядом лежало». Принявшись шарить по полу, я случайно коснулся руки друга, но он быстро отдернул ее, словно обжегся. Меня пробил холодный пот. Поднеся ладонь к глазам, чтобы получше разглядеть влажные следы, что остались на пальцах, я закрыл глаза, борясь с накатившей слабостью. Сомнений не оставалось. В зоне запах крови учишься различать с самых первых дней. «Механик, не стоит делать из меня идиота!» Со злобой в голосе процедил я сквозь зубы. «Насколько тяжело ранение?» «Легкое ранение. Ничего страшного. Механик! Ты еле языком ворочаешь!» «Ты всегда строил из себя строгого папашу!» Друг засмеялся в голос, и только тогда я понял, насколько все серьезно. Он хрипел, задыхался, и то и дело заходился в удушливом кашле. «А знаешь, что самое главное? Что ты действительно был им для нас!» Тяжело было сидеть и притворяться. «Еще бы! Ты даже не представляешь, как!» Напарник сплюнул на землю. «Кровь? Отхаркиваешь кровью?» «Одно слово — пророк. Ничего не скроешь. Ты в темноте видишь?» «Если бы. Не дергайся и покажи ранение». Я попытался осмотреть друга, но он не оторвал рук от груди, зажимая рану. «Твою мать, ты что, решил в героя поиграть?» «Все нормально». Мех опять попытался сопротивляться, но я, наплевав на безопасность, включил налобный фонарь и, окинув его беглым взглядом, выругался, даже не пытаясь себя сдерживать. Чтобы не завалиться на бок, левой рукой напарник опирался о стену, а правой зажимал рану на груди. Вот только кровь он остановить был не в силах. Весь костюм был пропитан ею, и на полу уже скопилась огромная лужа. Его лицо было мертвенно-бледным, отчего глаза с расширенными зрачками пугали своей неестественностью. На лбу выступили крупные капли пота, губы пересохли и растрескались. В таком виде зомби с легкостью приняли бы механика за своего сородича. «Ну как? Нравлюсь?» В голосе друга не было ни капли сарказма или ехидства, наверное, просто потому, что у него не было на это сил. «Аптечка есть?» «Оптимист. Ты всегда был законченным оптимистом. Таким же, наверное, и помрешь. Ты правда надеешься меня спасти?» Мех на секунду убрал руку с груди, демонстрируя огнестрельную рану. «Стреляли бронебойными. Ранение в области правой грудины. Я не медик, но уверен, что задето легкое, и оно спадается». Напарник закрыл глаза. Было видно, что говорить с каждой секундой ему все тяжелее и тяжелее. Он стал отрывисто и часто дышать с каким-то странным, не то хрипом, не то сипением. «Больно при вдохе?» Друг не ответил, лишь коротко кивнув. «Надо откачать жидкость. Это уменьшит давление, и тебе станет легче дышать». «Чем ты собрался это делать?» «Знаешь, в кино, в подобных ситуациях, Герои говорят что-то пафосное. Но мы ведь понимаем друг друга без слов. Или стоит попробовать? Как ты думаешь? Друг посмотрел мне в глаза, и мне захотелось закричать, забиться в истерике, залезть на стену, сделать хоть что-то, лишь бы не сидеть в бездействии и смотреть, как он умирает у меня на глазах. Я всегда хотел быть на месте форта. Судьба, или, может, сама зона, дала мне шанс. Но вот только я не хотел... Не такой ценой. Не стоит. Не сейчас. Я все понимаю. Может быть. Но я должен... Ты натаскивал его, выделял явного преемника. И я втайне бесился. Но ты ведь знал это. Ты говорил, я был слишком жесток. Может быть, но... Не знаю. Наверное, ты прав. Я не хотел. Все должно было быть не так. Надеялся. Мы надеялись, что ты вернешься. До последнего. Надеялись. И вот ты здесь. В зоне мечты сбываются. Мой ангел-хранитель замолчал, продолжая смотреть мне в глаза, наверное, надеясь, что я скажу хоть что-то. В этот самый момент терминал дважды запищал, извещая об окончании работы. — Ну, наконец-то. Возьми. Напарник попытался снять с руки ПДА, но у него ничего не получилось, пока я ему не помог. — Зачем? — Бери, пригодится. — Не возражай, мне тяжело говорить. Друг вытер губы тыльной стороной ладони и попытался спрятать руку, но я все равно заметил оставшийся на ней длинный кровавый след. Дважды сред... Черт, как же больно! Среднюю клавишу. Дважды. На пульте. На терминале зеленым светом пульсировала полностью заполненная полоса и три белые клавиши под ней. Не вчитываясь в название команд, я дважды нажал на ту, что располагалась посередине. За воротами что-то щелкнуло и натужно загудело, створки начали медленно расходиться в стороны. «Все, уже все закончилось. Не торопись умирать, мы еще...» Я замолчал на полуслове, медленно сел на бетонный пол рядом с другом, продолжая всматриваться в его бледное лицо с замершими остекленевшими глазами, устремленными куда-то в сторону. Из уголка губ механика медленно стекала капля крови, оставляя за собой тонкий кровавый след. Дрожащей рукой я попытался нащупать пульс на его шее, понимая, что это бесполезно. Все вновь потеряло всякий смысл. Никаких эмоций. Пустота. Совсем не было боли. Даже заплакать толком не получалось. Я поднес ладони к лицу, пытаясь унять дрожь во всем теле, взять себя в руки, собраться и... Что дальше? Зачем все это? Идти мстить? Это не поможет, не избавит от ночных кошмаров, не заполнит той пустоты, что с каждым днем будет все сильнее пожирать меня изнутри. Но что тогда? Довести начатое до конца, чтобы смерть друга не была напрасной? Так или иначе, все окажется настолько мелочным и неважным по сравнению со случившимся, что хочется... Не знаю... Найти бы того, кто виноват во всем том, что каждый день происходит в зоне. Найти и заглянуть в его глаза. Просто посмотреть и попытаться найти в них ответ на один единственный вопрос. Зачем? Главное — не переступить ту черту, после которой в этих глазах увидишь лишь свое собственное отражение. Завибрировал ПДА механика, и, вытерев глаза, я смог разобрать на экране лишь одно единственное слово — «Идем». Разве мы сообщали друзьям об открывшемся проходе? Не помню. Да это и не важно. Через секунду на пороге ворот появился сначала пятившийся спиной псих, а затем и танк. Оба не прекращали вести шквальный огонь, прикрывая друг друга и обмениваясь короткими фразами. Наш новичок был целеханек, если не считать прежнего ранения в руку. Правда, орудовал он ей так, что позавидовал бы любой здоровый человек. А вот танку, похоже, досталось. Он был совсем измотан, бронекостюм кое-где порван и опален. Поравнявшись со мной, друг измученно улыбнулся и прокричал. — Ребята, пора сворачивать вечеринку. Чего ждем? — Пророк, да что с тобой? Я не ответил, продолжая все так же сидеть и смотреть на механика. Знал, что надо уходить, но не мог сдвинуться с места. Время, за которое мы боролись, песком просыпалось сквозь пальцы. Это уже не важно. Мне не давало покоя другое. Неужели танк в горячке боя ничего не заметил? Или не хотел замечать? — Да что с ним? Пророк, механик, что случилось? — Псих, ты же говорил, они в порядке. — Так и есть. Иди вперед и готовься дать отпор. Мы сейчас. Танк молча направился в лабораторию. Удивительно. Новичок начал отдавать приказы, а былой Веран его безропотно слушался. Мир сходил с ума. Псих прошел к терминалу и осторожно извлек флешку, бережно спрятав ее в карман. Потом нагнулся над механиком, проверил пульс и, сокрушенно вздохнув, опустил ему веки. У него даже рука не дрогнула. Как опытный врач с многолетним стажем работы привычно констатирует факт смерти. Подняв с пола автомат, псих с силой впихнул его мне в руки и попытался увести меня, но я не двинулся с места. Я впал в какой-то странный транс. Видел и осознавал происходящее, но все это словно происходило не со мной. Напарник встал напротив и посмотрел мне в глаза. Это длилось не больше секунды, но оцепенение спало. Моргнув, я с удивлением вытер слезы, которые, как оказалось, ручьем бежали по щекам. — Все в порядке, пророк. Просто так надо. — Кому? — Вы что там, уснули? — выкрикнул танк и выпустил длинную очередь по теням, мелькнувшим наверху. Через секунду там что-то взорвалось. — Идем, пророк. Когда-нибудь мы сможем получить ответы на все свои вопросы. Псих похлопал меня по плечу и легонько подтолкнул в сторону открытых ворот. — Главное, чтобы не было слишком поздно задавать эти вопросы, — произнес я, вставая рядом с танком, вскидывая автомат и в последний раз окидывая взглядом труп лучшего друга. Механик не ошибся. Эти ворота и вправду оказались последней преградой. В небольшом прямоугольном помещении, плавно переходящем в длинный коридор без всяких дверей и преград, располагался небольшой стол, состоявшим на нем компьютером. Псих тут же поспешил заняться электроникой, забрав у меня ПДА-меха. — Эй, я не понял, а где... Танк вопросительно посмотрел на меня и недоуменно кивнул в темноту. — Он что? — Почему? — Пророк, что ты молчишь? А как же... Друг искренне не понимал, что происходит. Наверное, где-то в глубине души он уже все осознал, но упрямо в это не верил. Так и не задав главного вопроса, танк шагнул вперед, намереваясь вернуться, но я положил руку на его плечо, и этот простой жест заставил напарника остановиться. Я не держал его. При всем желании мне просто физически не удалось бы этого сделать, просто он получил ответ. — Суки! Я уничтожу вас! Лично порву глотку каждому и оставлю подыхать, захлебываясь в собственном дерьме! Вы слышите, ублюдки! Взревел танк, выпустив длинную очередь. Возможно, пули нашли свою цель и тем самым разозлили нападавших, а может, это было просто совпадение. Но монолит снова пошел в наступление. Атаковать на открытом, хорошо простреливаемом пространстве — безумие. Этим и славились фанатики. Однако меры предосторожности они все же предприняли. На середину разделявшего нас пространства полетели дымовые гранаты. Но танк даже не заметил этого. Впав в выступление, он не прекращал стрелять ни на секунду. Мне оставалось лишь присоединиться, поля вслепую и надеясь, что это нам поможет. — Ребята, у нас проблемы. Псих словно вырос из-под земли за моей спиной. Причем большие. Местная электроника накрылась. Ворота не закрыть. Эта комната — что-то вроде КПП. Вход в лабораторию открыт, мы можем бежать. Но это нас не спасет. Мышеловка захлопнулась. У нас есть только один выход. Напарник замолчал, и я был уверен, мне не понравится то, что он сейчас скажет. — Мальчик! — прохрипел танк, укрывшись за створ и ворот и перезаряжая пулемет. — От тебя сейчас зависят наши жизни. Если знаешь, говори. Нет, так бери в руки пушку и молись, чтобы эти крысы закончились раньше, чем патроны. — Пророк! — как ни в чем не бывало, начал псих. — Я слышал, как наверху механик говорил тебе, что если повредить терминал, замкнуть не те провода... — Даже не думай об этом, слышишь? Я ухватил парня за грудки и хорошенько встряхнул. Хватит!» «Эй, сладкая парочка, я вам не мешаю!» Танк с усмешкой посмотрел на нас. «Гранаты есть?» Не говоря ни слова, я кинул напарнику парочку F1. Тот, кивнув в знак признательности, коротко прокомментировал. «Уже что-то! Закройте ушки! Сейчас будет бабах!» А после по очереди вырвал чеку из каждой гранаты и кинул в сторону нападавших. Прогремели два взрыва, до нас донесся чей-то истошный вопль. Поразмыслив секунду, он снял с пояса еще одну гранату, но кидать не стал. Вместо этого, подойдя ближе, произнес. «Пророк, пообещай, если будет возможность достать голову того ублюдка, из-за которого механик...» «Прости меня!» — выдохнул друг и наотмашь ударил меня по лицу. Хоть он в последний момент и придержал руку, понимая, что с легкостью может вырубить меня всерьез и надолго, но от этого легче не стало. Перед глазами вспыхнул сноп искр, и я полетел на пол. Сквозь гул, царящий в голове, я лишь смог разобрать брошенный танком. «Держи его, малый, и береги, как он нас берег!» Кажется, я закричал. Попытался подняться, но кто-то тут же навалился на меня, прижимая к холодному бетонному полу. Пытался сопротивляться, но куда там. Вновь возобновились выстрелы, в очередной раз взорвалась граната. Кто-то закричал, но на этот раз не от боли, скорее от удивления или страха. А потом до нас донесся металлический лязг сомкнувшихся ворот. Все сразу же стихло. Я смотрел в потолок. По щекам медленно бежали слезы. Перед глазами замерла пугающая картина. Танк сидел около обгоревшего дерева, оставив на нем кровавый след. Вся его грудь была буквально изрешечена пулями. Голову он уронил на плечо. Глаза были закрыты, губы как будто замерли в легкой усмешке, с которой напарник шел по жизни. Он всегда говорил, смеясь, что сгинет в какой-нибудь аномалии, а мы никогда не узнаем правду и будем думать, что старик-танк выбрался из зоны и стал великим писателем. Не о такой смерти он мечтал, не о такой. Сон в руку. — Что? Ты что-то сказал? Обеспокоенный псих склонился надо мной и внимательно посмотрел в глаза, наверное, ожидая очередного приступа. — Ничего, совсем ничего. Добро пожаловать в квад. Сев и опершись о стену, я запрокинул голову, касаясь затылком холодного бетона, и закрыл глаза, пытаясь забыться. Сбежать туда, где меня никто не сможет найти. Интересно, существует ли такое место? И можно ли там спрятаться от самого неумолимого и безжалостного судьи, от самого себя?